Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Каждый возвращается домой. Том 9. Глава 200. Если ты увидишь меня. После того, как Юльхан очистил первую волну воздушных монстров Земли с помощью летающей крепости, наконец-то показалось ясное небо, без одного монстра. Это произошло всего за 4 дня после того, как летающая крепость поднялась в воздух. Мне кажется, через неделю все станет как обычно. Давай не будем говорить о вещах, которые истощают силы. Ты только что достиг невероятного успеха. Почему? Гораздо лучше, когда монстры периодически возвращаются, нежели они совсем пропадут. Да, я понимаю. Убитый монстр для тебя просто гриль. Поскольку летающая крепость была оборудована Юльханом, если ему не хотелось встречаться с монстрами, то он просто мог скрыть ее или летать по небу, но не делал этого. Летающая крепость и монстры. Зачем колебаться? Отправимся в другую страну. Давай начнем с Японии, ведь она самая близкая. И попутешествуем по миру. Такая ностальгия. Правда, в прошлый раз мы отправились в Китай. В то время были ограничения в транспорте. А теперь? Ах, я поняла. Я все поняла. Поэтому не разъясняй, это я. Как только Юльхан собирался рассказать ей о своем шедевре в течение 3 часов подряд, она остановила его. Он пропустил объяснение и перешел к конкретным деталям. После того, как все страны будут очищены, я займусь морями. После очистки всей земли... Ты собираешься начать обучение в одиночку? Обучение может быть выгоднее с помощью охоты на монстров. А потом и воздушные монстры начнут снова появляться. А после того, как я закончу их убивать, на земле снова появятся монстры. Лиер задумалась, услышав это. Слова Юльхана о замене 7 миллиардов людей – не шутка, а вывод после тщательного расчета. И его план притворялся в жизнь. Летающая крепость была разработана для любой ситуации. Поэтому даже монстры, которые создавались на земле и были 4-го класса, летающая крепость убивала сразу сотнями. Везде, где летала крепость, умирали монстры. Небо, земля или моря. Ничто не могло остановить их наступление. Сотни глаз перезаряжали энергию с помощью маны монстров, а тех, кто переживал это нападение, Юльхан добивал неожиданными атаками. Это ему не нравилось. Они слишком слабы, по сравнению с монстрами, которые были в адской темнице. Так ты уже привык использовать этих ужасных чудовищ? Интересно. А будут ли какие-нибудь натуральные 5-й классы? Я же говорила, что необходимо быть в какой-нибудь фракции, чтобы стать высшим существом. Ты вообще не слушаешь. Конечно же, Лиера читала, что на Земле была вероятность рождения высшего существа изначально. Но не сказала этого вслух. Она боялась, что ее мысли отразятся на нем. И пока она ничего не говорила, Юльхан закончил за нее ужасным планом. Значит, не так. Я думаю, мне нужно отключить сотню глаз, чтобы потренировать навыки. Выключить? Ты с ума сошел? Не полностью. Чтобы уменьшить потребление маны, существуют рамки энергосбережения, которые используют только 20 из сотни и блокируют только самые фатальные атаки. Режим энергосбережения? Ну да, он может заряжаться, иметь режим вибрации. Как же такому артефакту быть без режима энергосбережения? Лиера находилась в сфере абсолютного вакуума, умственного. Даже если бы она не была ангелом, то сейчас ей бы открылся путь, как стать высшим существом. Мана исчезла! Проклятые зеркала исчезли! Все атакуем! Давайте разорвем ненавистного человека и высушим его труп! Когда движения сотни глаз стали вялыми, монстры, как будто только этого и ожидавшие, напали с увеличенной силой. Как бы ни были умные монстры, они все еще были монстрами. Другие орудия, установленные вокруг крепости, наконец-то набрали обороты. И Юльхан тренировал навыки. «Дайте мне свои души!» Умение, которое ему необходимо было получить, чтобы стать 4-м классом. Бог смерти, вспышка, зачарование души, коллекционер смерти, запредельная регенерация, экстремальное сопротивление яду и высшее сопротивление проклятиям. 7. Если получит благословение богини огня, то сможет взять 4-й класс. Но с этим он ничего не мог сделать. Поэтому решил пока оставить. Конечно, место тренировки была земля. Это был масштаб, с которым никто не совладает, кроме него. Тем не менее, не только Юльхан старался изо всех сил. «Дайте мне больше фрагментов душ, чтобы победить этих проклятых уродливых демонов внутри хозяина. Мне нужно стать сильнее!» «Да-да, ешь их всех. Если ты достиг 177 потерь в 177 сражениях сегодня, то это приведет к дополнительной победе завтра». «Ах! Откуда, черт возьми, ты знаешь, сколько я потерял?» Из-за характеристики Юликана и умения зачарования души и коллекционера смерти, с навыком Бог смерти было сложно поднимать уровни умений. Однако из-за Орочи это было не так сложно. Коллекционер смертей рос от того, чем больше он собирал душ, а зачарование души давало ему опыт. Когда он заставлял сильный фрагмент души подчиняться и зачаровывал ее, смотря на Орочи, который старался изо всех сил, он понимал, что эти два навыка будут совсем в ближайшее время. Не было проблем с умением Бог смерти, расширенной версией сокрытия, умение вспышка, который подчеркивал его черту класса. Несмотря на то, что повышать уровни навыка становилось все труднее, благодаря сильнейшим противникам 4 класса, это было не так уж и сложно. Монстры были на один класс выше. Не может быть, чтобы его навыки не улучшались, сталкиваясь с таким врагом. Безусловно, по сравнению с уродливыми демонами в адской темнице, уровень монстров на Земле был гораздо ниже. Тем не менее, монстры Земли распространялись с огромной скоростью, которая соперничала с тараканами. Запредельная регенерация. Это было легче всего улучшить. С тех пор, как Земля пришла в такое состояние, появились монстры, которые имели еще более чудовищные регенеративные способности, нежели тролли. Юлихан мог восполнить свою энергию отдыха, сделав из них кровавый напиток. Он мог использовать это умение бесконечно. Оставалось только скрыться, чтобы восстановиться, и использовать сверхчеловеческую силу уровня мастера. Рассматривая Юлихана, который действительно совершает абсурдный план, Льера в шоке пробормотала. «Есть ли вообще кто-то, кто использует сверхчеловеческую силу, чтобы получить боль? Есть ли люди с таким набором навыков?» «Ха!» Сверхчеловеческая сила не могла достаться кому угодно. Это умение могли приобрести ангелы после изъятия хроник, а Юльхан приобрел его на Земле. Его достижения и действия были изумительными. Безумие, что он владел такими умениями. Но Юлихан использовал максимальные возможности умений, чтобы уничтожить не только свои кости, но и внутренние органы, и вновь восстанавливая их с помощью запредельной регенерации. Он испытывал безумный и болезненный метод обучения. «Ха! Даже пусть и так, но это неплохо, ведь умения улучшаются в реальном времени. Я смогу размахивать десятками тысяч тонн!» «Да ты даже сможешь поднять особняк! И разве это не больно?» «Больно, словно я в аду! Зачем ты спрашиваешь?» Юлихан ответил всерьез. Просто наблюдая за ним, она видела, как ему больно. Обычно он не потел, но прямо сейчас с него сходил кровавый пот. Когда она прислушивалась, то слышала слабый хруст среди рева монстров и криков Юльхана. Льера вздрогнула, раздумывая об источнике звука. «И ты так переживешь? Испытывать разрыв мышц и ломание костей каждую секунду?» «Если я не почувствую боль здесь, то почувствую еще больше боли позже. Поэтому мне необходимо ее вытерпеть. Физическая боль, которая не приводит к смерти, может быть перенесена. И это ничто, по сравнению с психологической болью». «Ши, вот почему я и говорю, что ты не человек. Хотя я люблю тебя именно поэтому». «Я как раз себя и люблю за это. Ха!» Боль одиночества. Боль неспособности защитить. Боль отпустить. Даже несмотря на сцену перед ним, Юльхан не хотел сталкиваться с такими болями. И для этого ему необходимо страдать прямо сейчас. Безусловно, плоды интенсивного труда были сладки. С мускулами, которые были усилены вне предела времени, он мог делать то, что обычные низшие существа даже не осмеливались бы попробовать. «Ха!» «Маленький гигант должен быть довольно зрелищный класс». Льера мутировала, глядя на Юльхана, который размахивал молотом. Но это было неудивительно, так как этот молот был городским разрушителем, который имел голову диаметром в 20 метров и ручку длиной 30 метров. Он уничтожал монстров, используя мышечную силу. После молота ничего не оставалось. «Я закончил уборку!» «Мы говорим не о доме!» «Проклятые штуки! Они приходят ко мне, словно школьники, в столовую за обедом!» «У Ильхана было приятное время!» «Конечно, я читал книгу в классе, пока там никого не было. Думал о том, как девушка пыталась сесть на меня, потому что не заметила. У меня отличная память, если так подумать». Рассматривая, как монстры падали в область, которую он только что создал, Юльхан схватил ручку молотка и начал крутить его, вливая дополнительную силу в руки. Когда вращение молота стало быстрее, монстры начали умирать просто от одной воздушной волны. Он использовал эгиду в качестве плацдарма, чтобы вращать его бесконечно. При добавлении вспышки начиналась огненная буря. Попали ли они в огонь или под дробильный молот? Монстры познали ад. Страшно было то, что эгида управляла бурей огня по его воле. «Пошли! Адский смерч!» «Дерьмовое имечко!» Это был громовой молот. После того, как он овладел навыком сверхчеловеческой силы, то переключил опции, чтобы увеличить вес и размер в 10 раз. Молот стал оружием эпоса. Умение Бог Смерти. Умение Вспышка. Умение Запредельной Регенерации. Чем больше Юэльхан бесчистывал на сцене, известной как Летающая Крепость, тем больше осознавал пределы способностей и ценность его навыков, используя их. Тем быстрее навыки поднимали уровень. По его оценкам, это должно было занять несколько лет. И к этой цели он начал приближаться с этого момента. Правда, не все его навыки плавно поднимались. Вы получили 3 124 миллиона 335 тысяч 618 опыта. Вы получили Хроники, Слабый Кракен, 233 уровня. Черт побери! Юльхан убил огромного кракена высотой более 300 метров. И стер все кракер-чернила, покрывающие его тело, используя вспышку. После чего он начал ругаться. «Я от этого парня слишком слабый!» Проклятие тоже было на жалком уровне. Странно. Монстры вокруг здесь имеют более слабый яд и проклятие. По сравнению с их уровнем мощности. Словно их куда-то засасывает. «Значит, это тот парень!» Болтал Юльхан в обиде. На самом деле, Юльхан знал, что Льера не расскажет ему об этом. Это не стоило обсуждать. В темнице он был пойман в ловушку на 2 года. Мастер той темницы использовал суперядовитых и проклятых монстров. Определенно. Тебе действительно надо было взять все это? Этот парень не сделал бы это, чтобы просто подразнить меня. Меня не волнует, правда. Важно то, что это вина этого ублюдка. Ага, я знал, что ты это скажешь. Льера раздыхала. А Юльхан резко поднял голову, а в его глазах был виден блеск. Раз дело дошло до этого, я могу использовать только последний метод. Это звучит очень зловеще. Льера пробормотала. Юльхан проигнорировал ее и развернул призыв руин, чтобы выскочить из воды. Место, куда он направлялся, было летающей крепостью. Там был ответ. Его битва началась только сейчас. Глава 201. Если ты увидишь меня... «Юльхан, что ты собираешься сделать?» Льера спросила милым голосом. Юльхан ответил громко, заливая липкой черной жидкостью гигантское ведро. «Я наполняю ванну!» «Я знаю, что ты используешь гигантское ведро в качестве ванны, в наши дни, чувствуя себя отлично, так как мана стимулируется!» «Значит, ты знаешь!» Юльхан ослепительно улыбнулся. «Встреча с тем, кому понравилось то же, что и тебе, бесценна!» Юльхан не был исключением. И чувствовал себя счастливым. Он был доволен, что может дать принять приятную ванну Льере. Безусловно, он жалел о том, что она вновь могла полезть в ванну обнаженной. Улыбка Юльхана была душераздирающей атакой для Льеры, которая ему нравилась. Она мгновенно забыла, что собирается сказать, и уставилась на него. Прежде, чем прийти в себя и поднять голос. «Но почему ты наполняешь ванну кровью извращенного вибрационного демона?» «Если быть точным, то она смешивается с кровью дракона в соотношении 3 к 7. И подвергается простому монокрафту, магическим порохом из волшебного камня 4-го класса. То же самое. Нет, постойте. Когда, черт возьми, ты научился монокрафту из крови? Яд и проклятие будут усилены? Юльхан вздохнул и ответил. Это то, что я хотел. Ты действительно окажешься в опасности. Я ничего не могу сделать, ведь нет монстров, у которых есть сильный яд. Или проклятие. И ты решил искупаться в проклятии и яде? Ты сумасшедший. Все нормально. Я все рассчитал. Гигантское ведро чутко среагировало на материалы из драконов. Вот почему он смешал кровь дракона с кровью вибрационного демона. Кровь и гигантское ведро резонировали. С такой скоростью яд исчезнет, и будет совершенно новый материал. Яд и проклятие задержались подольше. И не рассеивались, если смешать их с кровью дракона. Для того, кто поглотил большинство магических инженерных знаний, эта кровавая битва была окончена с тщательным расчетом. Юльхан был уверен, что проблем не будет. Единственный минус – может быть боль из-за проклятия и яда. Но это было то, что ему необходимо было претерпеть, чтобы тренировать навыки. Так что это не имело значения. Не станет ли твоя кожа зеленой? Или что-то такое? Хватит обо мне заботиться. Юльхан проигнорировал заботу Льеры и снял всю одежду. На этот раз Льера ничего не говорила о купании вместе и просто смотрела на него. Хорошо. Прежде чем он принял ванну, он проверил защитную систему крепости. И установил ее в режим, в котором она сможет выдержать все, что угодно. Даже если бы высшее существо напало на нее. Без колебаний он вошел в ванну. «Во!» «Ты в порядке? Ты в порядке?» Льера начала кричать, ведь он воскликнул, когда вошел в ванну. Юльхан безмолвно покачал головой и погрузил в нее свое тело. Ты в порядке? Серьезно? Юльхан честно сказал ей. Я чувствую, будто сейчас заплачу. Буквально? А не просто чувствую. Это означает, ты не в порядке. Я не думаю, что запредельную регенерацию мне необходимо будет тренировать. Это же серьезно. Вылезай прямо сейчас. Тем не менее, Юльхан встряхнул с себя Лиеру, которая тянула его, и зарылся поглубже в ведро. Получение серьезного урона означало, что это была также подходящая среда для повышения навыков высокое сопротивление проклятиям и экстремальное сопротивление яду. Когда Юльхан вошел в ванну, его навыки начали стимулироваться, и он медленно, но уверенно рос. Безусловно, это не приведет к уровню мастер, но он подсчитал, что сможет овладеть этими двумя навыками в ванне. И запредельная регенерация растет. Это кажется больно. Жидкость светилась сама по себе. В резонансе с гигантским ковшом она нападала на Юльхана. Благодаря крови дракона в организме Юльхана, которая реагировала на это, его тело поглощало яд без особого сопротивления, а эффект усиливался. Однако он восстанавливал травмы запредельной регенерации, игнорируя все боли. Его природная энергия покоя не могла так быстро восстановиться. Ему пришлось некоторое время использовать дыхание. Вино лучше всего употреблять в ванне. Это частный романс, чтобы пить дыхание вместо кровавого напитка. Нет, я думал, что будет дополнительная сила энергии от дыхания, поскольку оно сделано из крови дракона. Я знала это. Ах, даже твое тело начало слабо светиться. Юльхан не стеснялся использовать тело для экспериментов. Лиера закричала, увидев в воде кровь. А Юльхан светился и был доволен. Если в обычной жизни он был лососем, идущим вверх по течению, прямо сейчас он чувствовал себя плавным парусным судном. Но это не означает, что экстремальное сопротивление яду и высокое сопротивление проклятиям не растут. Это странно. Боль тела, словно он плавится, была временной. Юльхан вскоре почувствовал, что плавает, будто совершенно свободен. Прошло какое-то время, прежде чем произошло новое изменение. Это было изменение, которое Юльхан не ожидал вообще. И просто пытался понять. Это довольно... Гигантское ведро, созданное при помощи сердец драконов. В воде была драконья кровь. И демоническая. Дыхание, которое он пил. И драконья кровь внутри его тела. Путь все эти элементы взаимодействуют друг с другом внутри Юльхана. Он чувствовал небольшую ауру, которую не замечал до сих пор. Что это могло быть? Аура, которая появилась из-за моего контакта с Юмиром? Боль из-за яда и проклятий больше не имела значения. Юльхан закрыл глаза и сосредоточился на этой ауре, которая возникла. Он нащупал ее только сейчас. Он не мог ее почувствовать на этом уровне. Но за счет резонанса энергии внутри гигантского ведра у него получилось. Чем больше был резонанс, тем больше его тело светилось. Ильхан! Ильхан! Я здесь. Ты заставляешь меня беспокоиться, когда внезапно закрываешь глаза. Все нормально. Похоже, это успешно. Это было совершенно другое чувство, чем тогда, когда он использовал гигантское ведро в качестве простой ванны. Каким словом это лучше всего описать? Просветление? Нет. Ведь впереди был слишком длинный путь. Он инстинктивно чувствовал, что это не сила, которую может приобрести четвертый класс. Высшее существо? Я сказала, что все не так просто. Да, я тоже это почувствовал. А? Лиера наклонила голову после непонятных слов, но Юльхан не ответил ей. Он только пытался усилить резонанс дальше, выпив еще один глоток дыхания. Ильхан, твоя тренировка экстремального сопротивления ядом и высокого сопротивления проклятием идет неплохо, так? Да, хотя это лишь побочные эффекты. Побочные эффекты? Тогда какая у тебя цель? Ты ведь не превращаешься во что-то типа извращенного операционного демона, верно? Так, пожалуйста, скажи мне. Пока Лиера неправильно поняла, Юльхан топил свое тело в ведре. Он думал, что ему придется купаться в крови, даже если закончит тренировку двух навыков. И улыбнулся от этой мысли. Лиера закричала. Что это за подозрительная улыбка? Я начну плакать, если ты не перестанешь быть таким странным. Пожалуйста, позаботься обо мне, когда я стану слизью. Ты такой плохой. С того времени прошел еще год. Юльхан тренировал всевозможные навыки. Убивал монстров на земле, летающей крепостью. Купался в крови, полный яда и проклятий. Издувал всех монстров, которые росли, как бамбук после дождя. Поскольку он убил всех монстров, которые были на земле, было бы странно, если бы его навыки не улучшились. Экстремальное сопротивление яду, высокое сопротивление проклятиям, запредельная регенерация были совсем давно. и приближались к уровню мастером. Проблема была, как он ожидал, в благословении богини огня. Он изо всех сил сражался с монстрами с помощью вспышки, но казалось, что никакого благословения в ближайшее время не будет. Юлихан не знал конкретных требований для получения благословения и мог лишь использовать пламя по-разному. И действительно, он пробовал всевозможные артефакты и ловушки, покрывая их вечным огнем, используя знания магической инженерии, но независимо от того, сколько он сражался, он не смог увидеть и малейших признаков выполнения критерия. Печальное дело. Что случилось, когда я получил благословение бога кузнечного дела? Прости, я не знаю. Да, я тоже не знаю. Действительно ли боги, записанные в хрониках, существуют? Может, они просто дают благословение тем, кем заинтересовались, без каких-либо условий? Поскольку Юлихан думал, что он будет последним, кого заметят боги, то планировал отказаться от 4 класса и испытать новый путь. Я думаю, что огневая мощь пламенем уже вышла за рамки. В чем может быть проблема? Вспышка 99 уровня, практически уровень мастер, а также вечный огонь и драконья кровь, которые могли усилить пламя. Если это не сработало, то что еще необходимо сделать? Юльхан уже хотел заняться изучением магии огня, пусть он и был не магом. Но, к сожалению, рядом с ним была не Эрта, а Ильера. Он сузил глаза, глядя на Ильеру. Пусть он думал о том, что она порой помогала умственно, в других областях это был багаж. С такой скоростью даже Орочи, который был просто фрагментом души, оказал бы большую помощь, чем она. Но Ильера заметила его взгляд и надулась. «Что означают эти глаза? Ты думала обо мне что-то плохое? Не так ли?» «Нет, я думаю, что ты очень красива». «В самом деле?» Лицо Ильеры просветлело. Юльхан почувствовал, что он очистился перед ее безупречной улыбкой. Поэтому поспешно повернул свой взгляд к земле, под летающую крепость. Это было непросто. Избежать ее взгляда и найти монстров. Благословение богини огня было великой целью. А убийство монстров было повседневной жизнью. Если он попытается сделать что-то, то рано или поздно у него получится. Юльхан верил в это. И всегда действовал в соответствии с этим. Теперь все было иначе. Ха-ха-ха-ха. Да-да. Обращаясь к Льере, которая прильнула к нему, Юльхан посмотрел ниже, когда заметил что-то. Скорость уменьшается. Какая скорость? Скорость, с которой появляются монстры. Разве это плохо? На тебя будет меньше давления. Это плохо. У меня все еще есть полно навыков, которые надо повышать. Льера слегка вдохнула, услышав его слова. Что ей оставалось делать, когда Юльхан проходил скоростной марафон? Она просто наблюдала за ним со стороны. Я не думаю, что произойдет что-то плохое из-за замедления. Что ты собираешься делать? Есть темницы. Пусть я до сих пор не трогал их, потому что был занят очисткой монстров снаружи. Те, которые жили в течение 1 года в темницах, были непростыми. Итак, вы войдете внутрь. А как насчет летающей крепости? Если я не смогу использовать то, что сделал... Так. В этот момент Льера должна была приметить. Юлихан собирался сделать то, что она не ожидала еще раз. Льера, ты когда-нибудь слышала про черный вход? Глава 202. Если ты увидишь меня... Черный выход? Льера наклонила голову. Юльхан мгновение не мог думать. Но затем сам себя загипнотизировал. Льера, это похожее на сестру существо. И продолжил говорить. Черный выход – это программный код, который разработчики вводят, чтобы получить доступ к операционной системе или приложению. Предположим, на моем компьютере есть черный выход. Пусть мне обычно приходилось вводить пароль для доступа к своей учетной записи. Разработчик может получить доступ к моей учетной записи без какой-либо идентификации. И даже удаленно. Это и есть черный выход. Это какие-то плохие вещи. Ты права. Пусть это сделано не для злых целей. Но концепция такова. Но почему это выражение вообще появилось? Ну, подумай о том, почему я упомянул это выражение. Льера сомневалась. Юльхан дал ей немного времени, чтобы она осознала это сама. Его ожидания не были переданы, поскольку ее лицо выражало шок. Ты не говори мне. Именно так. Ты мошенник. Довольно приятно слышать это. Мошенник. Что там было спрятано? Во время 2-го большого катаклизма. Юльхан возился со всеми ловушками разрушения, которые должны были быть расставлены по всей земле. Более поразительно было то, что он возился с ними, а то, что ни одно высшее существо не прознало об этом. Лиере показалось абсурдным, что она и другие ангелы были полностью обмануты им. Но Юльхан с гордостью объяснял ей, не понимая, что она чувствует. «Я приложил немного больше усилий, поскольку не знал, когда и что произойдет. Вы не знали, когда я смешал язык дракона и древний эльфийский язык?» «Это не отличается от тех методов, которые используют ангелы». «Но сейчас именно та ситуация, когда я нуждаюсь в этом. Разве нет?» Лиера много чего хотела сказать, но не могла. Он был прав. В конце концов, Земля впала в ситуацию, которую Армия Небес не могла предсказать. И если Юльхан установил черный выход, или что-то в ловушке разрушения, и если это поможет сейчас, то ей останется только принять это. Мне необходимо вырыть собственную дыру, чтобы выжить. Ах, почему Армия Небес бесполезная? Если бы они были не такими, тогда Юльхану было бы тяжело, так как он не смог бы сделать черный выход. Но ведь если бы мы были так крутым, то таких ситуаций бы в принципе не произошло бы. Юльхан покинул Льеру до бесконечного цикла плохих мыслей и опустился ниже на летающей крепости. Чтобы использовать черный выход, ему необходимо приблизиться к земле. Когда летающая крепость показала себя ниже уровня облаков, монстры, которые заметили гигантскую тень, подняли взгляды на крепость. Юльхан не думал о бескрылых монстрах. Если бы их было много, тогда он отправился бы на битву после приземления. Но их было мало. То, что он искал, было темницами, которые могли решить проблему недостатка монстров на земле. «О, там есть одна!» Глаза Юльхана заблестели. Недалеко от летающей крепости можно было увидеть вихрь, характерный для темниц. Более того, аура ощущения из темницы доказывала, что это было сделано самим Юльханом. «А? Нульхан?» Льера, которая смогла избежать бесконечного цикла, подняла голову. Она поняла, что забыла о самой важной вещи. «Так что, какая польза от этого черного выхода?» «Я не мог добавить много информации. В общем, я вижу, какие монстры внутри, и каково их число». «Это хорошо. Даже я не знаю внутренности темниц на Земле. Это словно навигация. Так что это не сильно отличается от того, о чем мы сообщали тебе до этого момента». Лицо Льеры просветлело. Похоже, это она могла принять. Юльхан хихикнул, думая о том, что она была честной и почти не способной лгать. А что ему оставалось делать? Это была всего лишь основа, необходимая для реализации самой важной полезности черного выхода. Юльхан добавил, хихикая. «И функция, чтобы темницы взорвались!» «А?» «Я сказал, есть функция, чтобы темницы взорвались!» Юльхан понимал чувства Льеры, поэтому сказал во второй раз. Она уставилась на него в изумлении, прежде чем начать кричать широко открытыми глазами. «Почему ты вложил такую функцию?» «Есть множество причин. К примеру, я мог бы использовать это в качестве угрозы, когда люди других стран начали бы угрожать моим близким». «Это же чистый терроризм!» Льера рассердилась на то, что Юльхан сделал функцию, которая потенциально может нанести вред гражданскому населению. Он лишь пожал плечами. «Даже я не хочу вредить мирным жителям. Это просто метод резервного копирования. Необходимо позаботиться о больших проблемах заранее. Но ты же понимаешь это, не так ли? Подумай о позиции, которая придерживается авангард. Если у меня нет какой-то карты на руках, это было бы тревожным». «Это правда». Еще до второго большого катаклизма ценность авангарда была несравнима со всем остальным. А если те, у кого есть силы и авторитет, имели злые намерения, тогда они могли бы протянуть свои грязные руки к его друзьям или к семье. И по правде говоря, никаких серьезных проблем не возникло бы, благодаря сотрудничеству с Кангмираем. Но Юльхана нельзя критиковать за то, что он сделал черные выходы на всякий случай. Льера это понимала, поэтому могла лишь вздохнуть. И также, подобно тому, как Льера немного согласилась с ситуацией, Юльхан добавил: «Если я использую это, то смогу сражаться с большим количеством монстров. Мне даже выгоднее будет, чтобы они были здесь, а не самому идти к ним». «Шим, твой масштаб мысли такой большой, что его нельзя измерить с помощью шкалы». Юльхан не собирался вообще упоминать о черном выходе, если ему это не понадобится. Он собирался взять на себя роль очистителя темниц во время путешествия по миру, если бы все пошло не так. Люди Земли будут переживать второй большой катаклизм, даже если бы он не вмешался. С открытием врат в другие миры, вся ситуация развилась намного быстрее его фантазии и стабилизировалась. Даже он, кто подготовил все заранее, был в другом месте, поэтому не было необходимости использовать черный выход. Вот только когда все успокоилось, произошел третий большой катаклизм, и снова вернулся хаос. В результате все было не так уж и плохо. Итак, что ты собираешься делать? Разумеется, взрывать темницы. Ты хочешь сказать, что на Земле мало монстров? И ты хочешь пополнить их численность, используя монстров внутри темниц? В точку. Сила воли Юльхана была сделана словно из стали. Он не был новорожденным ребенком и прекрасно знал об опасности взрыва темниц. Лие раздалась под потоком переубеждения. Боже, мне все равно. Делай, что хочешь. Ты не должна была этого говорить. Ведь я все равно собирался бы это сделать. Когда летающая крепость проскользнула мимо темницы, Юльхан вытащил небольшой артефакт, сделанный из волшебного камня второго класса, и бросил его в врата. Волшебный камень упал и приземлился точно на врата. А затем они взорвались через секунду. Сюда! Свобода! Я свободен! Убить людей! Давайте заработаем хроники! Убить! Убить! В одно мгновение появилась целая толпа монстров, насчитывающая больше 100 000. Поскольку это была темница, которая поддерживалась со второго большого катаклизма, более 70% были лишь третьим классом. Но Юльхану было все равно. Скоро они станут четвертым классом. Земля сейчас была абсурдным местом. Юльхан кое-что понял и перестал думать о безумном росте монстров. Может быть, люди Земли не смогут выжить, когда вернутся? Какое совпадение? Я тоже так думаю. Но сейчас не стоит думать о других людях. Действительно. Отправимся немного быстрее. Это не то, что я имела в виду. Идиот! Юльхан, взорвав темницу, быстро отправился дальше. Монстры, которые вырывались из темницы, могли заставить взорваться и другие темницы. Эй, это же волна темниц. Ты создал искусственную волну темниц. Это, как правило, катастрофа, которая находится на вершине пищевой цепочки с точки зрения бедствий мира. Хорошо. Заполните землю, монстры. Ты такой страшный, когда действуешь словно злодей. Так что немедленно прекращай. Лиера была неплоха, но это было лучше в репликах, подумал Юльхан и облизнул губы. Он не хотел показывать, что скучает по Эрте, и безмолвно ускорился. Мир был огромным, и еще больше в нем было темниц. У ловушек разрушения Юльхана была функция распространения черного выхода на другие ловушки разрушения, поэтому сейчас только одна темница не могла взорваться. Адская. Как насчет воздушных и подземных темниц? Мне нужно открыть все. Крепость готова к битве всякий раз, когда начнется битва. Уа! Не похоже, что ловушки разрушения полностью уничтожены. Только потому, что темницы открываются. Но если это случится, будет переполнение. А это именно то, чего я хочу. Легкая крепость была не быстрее Юльхана с призывом руин. Но ремонтопригодность и стабильность полета были невероятно высоки. Кроме того, Юльхан бросал артефакты, как будто бросал игрушки. И всякий раз, когда крепость проходила мимо темницы, они были поражены этими артефактами. И высвобождали тонны монстров, как будто цыпленок рождался из яйца. Это переполнение! Переполнение! О, тут есть темница! Прямо в воздухе! Как только он запланировал крах темниц, Юльхан не знал, когда оно остановится. Так как многие монстры выскакивали сразу. Те, которые обычно не сражались друг с другом, имели напряжение. И когда манна была искажена, хроники монстров быстро справились друг с другом, чтобы рождать причудливых монстров. Это было не что иное, как признаки переполнения. Ничего себе! Монстры четвертого класса создаются в режиме реального времени. Даже если ты сравниваешь это с цыплятыми яйцами, это все равно ужасное зрелище. Юльхан с удовлетворением улыбнулся, увидев, как Земля окрашивается в хаос, как на начальных этапах третьего большого катаклизма, прежде чем спросить Лигерру, которая выглядела так, будто она все плюнула. Если так все продолжится, скорость роста Земли будет увеличена. Так? Если. И только когда огромное количество маны, которое обладает монстром, возвратится на Землю и образуется цикл. Ага. Это моя специальность. Он уверенно ответил и протянул руку, чтобы схватить восьмихвостовое драконье копье. Когда Юльхан взмахнул им, словно дирижер в оркестре, сотня глаз, которые находились в режиме ожидания, начали активироваться. Сотни разрушающих зеркал, которые поднимались в воздух одно за другим. Пугающее количество маны собралось вокруг них. Оружием, которое вызывает страх и отчаяние всех, кто был на Земле. Все еще ярко, но я вижу Луну. Там много лун. Они ярко сияют. Человек, нам нужно убить его. В короткое время Юльхан уничтожил множество темниц, а число монстров перевалило за миллион. Множество существ четвертого класса только родились. И это заставило Юльхана улыбнуться. Ну что же. Он взмахнул восьмихвостовым драконьим копьем, крича. Огонь! Сотни лучей соединили небо и землю. Несчетные монстры были превращены в черную золу. Монстры взревели от непредсказуемой и внезапной атаки. Но возмездие света продолжалось до тех пор, пока все монстры не умерли. Прошло всего 3 месяца с момента освобождения всех темниц на Земле. До того времени, как все они умерли от атак Юльхана. Глава 203. Если ты увидишь меня. Прошло уже 2 года с 3-го большого катаклизма, а также 2 года, как Юльхан остался один. О, там есть один! Критический удар. Было ли это глубоко в море, высоко над облаками, или лесом, полных густых деревьев? Это не имело значения. С летающей крепостью Юльхан бродил по земле и убивал всех монстров, которых мог найти. «Человек, нам нужно найти и убить людей!» «Еще один!» «Критический удар! Вы получили! Умение Бог Смерти активируется!» Монстры злились на Юльхана и пытались его найти. Но он не хотел бесполезно тратить время, поэтому безжалостно убивал их и не допрашивал. На самом деле ему было досадно, ведь он понимал, что говорили монстры. «Что я сделал, чтобы разозлить даже новорожденных?» «Честно говоря, есть множество причин. Ты хоть помнишь, сколько монстров убил до этого момента?» Только зеркала разрушения, которые вращались вокруг летающей крепости, как патрульные, убили десятки миллиардов монстров. Если бы было коллективное сознание монстров, то было бы странно, если бы они не возмущались на Юльхана. Лиера приметила так, будто это было чем-то обычным. Но Юльхан ответил, встав в позу. «Лиера, ты помнишь, сколько кусочков хлеба съела за всю свою жизнь?» «Ладно, ладно, я поняла». Юльхан собрал монстра, которого только что убил. Пусть они умирали легко, этот парень был отличным 4-м классом, у которого даже был волшебный камень. Земля – такое утомительное местечко. «Тут ничего нового. Твой умственный процесс действительно шокирует». Юльхан признал, что он был слишком оптимистичен, но думал, что не ошибается. Все потому, что посчитав волшебные камни 4-го класса, за последние 2 года, он увидел 150 тысяч. Можно ли приобрести 150 тысяч волшебных камней 4-го класса, даже если мы очистим 1000 других миров, кроме Земли? Если это низший мир, то конечно нет. Юльхан посмотрел на кучу волшебных камней 4-го класса и пробормотал. Всего несколько лет назад ему необходимо было быть осторожным в использовании волшебных камней 4-го класса. Но теперь он буквально плавал в богатстве. Может быть, небеса благословили его, чтобы он мог сделать все, что захочет, за то, что он проклинал свою неуверенность. Будто бы он обменял 2 ценности, которые нельзя было обменивать. Даже если бы это был высший мир, невозможно собрать столько волшебных камней. Проблема в том, что волшебные камни 4-го класса не так полезны для высших существ. Значит, нужен волшебный камень высшего существа, чтобы пойти против другого. Так должно быть. На самом деле, какие бы волшебные камни ты ни использовал, это сработает, если ранг оружия будет высоким. Вместо их способностей их уровень создает разницу. Объясни проще. Лиера задумалась, прежде чем дать краткий и ясный ответ. Все, что ты делаешь, будет работать. Да, этого достаточно. В создании летающей крепости не было волшебного камня 5-го класса. Если бы он услышал, что летающая крепость не смогла противостоять высшим существам, несмотря на то, что это был артефакт ранга Бог, то разгневался бы из-за несправедливости системы. По факту, я думаю, что это действительно несправедливо, что ты можешь делать ранг эпический, или хаос, или даже Бог, используя волшебные камни 4-го класса. Но я уже молчу об этом. Ты только что это сказала. Юльхан посмотрел в инвентарь и задумался о том, что он может сделать, но решил оставить их, поскольку прямо сейчас ничего не мог с ними сделать. Да, прямо сейчас. Ты снова что-то планируешь? Ничего. На самом деле, он хотел использовать волшебные камни во множестве своих будущих проектов. Он может их использовать для подзарядки зеркал или в качестве топлива для ускорения летающей крепости. Правда, для этого хватит волшебных камней 3-го класса, которых было в 10 раз больше. Это был бесконечный цикл убийства монстров и получения волшебных камней. Охота становилась эффективнее. Чем больше он повторял этот цикл, тем больше приобретал волшебных камней. А поглотив их, летающая крепость увеличивала скорость и разрушительную силу убийства монстров. В результате Юльхан мог облететь весь мир на летающей крепости всего за 1 или 2 дня. В поездку также включался процесс убийства монстров, появляющихся из разных уголков мира. Скорость, с которой исчезают монстры, быстрее скорости, с которой они появляются. Ты знаешь, что может произойти в таком случае, верно? Переполнение. Подобно тому, как Электрод, покемон, не умирал даже после того, как самоуничтожался. Темницы не исчезали, когда он их взрывал. Поскольку она была пустой, то отчаянно испускала ману, чтобы снова заполучить пустое пространство. Но монстры снаружи давно умерли. Тогда что произойдет? Земля, обладающая густой концентрацией маны, создаст больше монстров, чтобы противодействовать этому. Мана, испускаемая ловушками разрушения. Мана, которой обладает Земля. Хроники Акаши соединяли друг с другом, чтобы родить причудливых монстров. Если ты знаешь это, то замедлись. Если произойдет переполнение и появятся более сильные монстры, скорость роста Земли станет выше, разве нет? Сейчас большинство монстров уже рождается четвертым классом. Это был лишь четвертый класс. Переполнение происходило прямо сейчас, где-то на Земле. Элитные монстры выше 250 уровня рождались нередко. Разумеется, никакие монстры не смогли бы выжить при прямом нападении Юльхана и летающей крепости. Прямо сейчас на Земле была относительно спокойная атмосфера, благодаря летающей крепости. Но если летающая крепость исчезнет с Земли на неделю, тогда Земля вновь вернется в эпоху хаоса и разрушения. Даже миры после четвертого большого катаклизма не были в такой тяжелой ситуации. Лиера опасалась, что Земля вскоре перейдет в высший мир. Юльхан сказал, что заменит 7 миллиардов человек и убьет монстров. Но сейчас, глядя на него и летающую крепость, можно было с уверенностью сказать, что это была ложь. Он уже заменял не 7, а 10 или 20 миллиардов. Но Ильхан должен получить четвертый класс. Хм? На данный момент он не достиг благословения богини огня, уровня мастера в умениях вспышки и бог смерти. Бог смерти и вспышка были 99 уровня. Размышляя о том, что он предпринимал для достижения этого, ему хотелось плакать. Огонь! Огонь! Развернув условия приобретения четвертого класса, Юльхан бормотал, глядя на список. Может мне попытаться превратить весь мир в море огня? Как ты можешь говорить нечто такое злое, и будто так оно и надо? Может мне создать искусственное солнце? Я даже не могу думать наравне с тобой в данную секунду. А вот только чтобы покрыть всю землю огнем, который иссушает все океаны, или создать артефакт, который будет заменять солнце, необходимы волшебные камни пятого класса. В общем, это пока остается лишь мечтами во сне. Мне также надо развить навык язык. Тебе не нужно торопиться. Просто помни, что сейчас ты и так очень быстро поднимаешь уровнем. Волшебный камень пятого класса. Лиера даже не знала, что они существовали до того, как стала высшим существом. Между тем, Юльхану не требовались, чтобы приобрести четвертый класс, развить навыки. Это вообще было абсурдно. Ладно. А? В отличие от намерений, Юльхан выглядел унылым, услышав это. Ты права. У нас полно времени, поэтому мне нет необходимости спешить. Может быть, Юльхан не устраивал себе перерывы, потому что хотел избежать душной реальности. Из-за его оптимистического взгляда было легко позабыть, что он был в ситуации, где любой другой мог бы сойти с ума. На начальных этапах третьего большого катаклизма было множество монстров, которых нужно было убить, и было много умений и артефактов, которым надо было развиться. Поэтому он с нетерпением ждал этого. Но теперь, когда прошло 2 года, нечего было делать. А монстры появлялись раз в 3-4 дня. Даже сейчас он совершал кругосветное путешествие и не мог найти никаких признаков монстров, независимо от того, как сильно их искал. На всякий случай, он проверил все темницы еще раз. Лиера подумала, что совершила ошибку, но было уже слишком поздно. Умелый Юльхан использовал вспышку и копье и взмахнул им, осваивая новые правила игры в одиночку. Фигура, созданная из огня, была красива, когда на нее смотрели издалека, но выглядела жалко вблизи. Лиера не могла оставить все это так и старалась изо всех сил придумывать вещи, которые смогут улучшить ему настроение. «Ванна, если ты примешь ванну, тебе станет лучше». «Ты пытаешься снова прокрутить твой трюк?» «Так?» «Я не хочу лежать в ядовитой ванне. Ха!» Но настроение Юльхана не улучшилось, даже когда он искупался. Это видно из того, что фигура пламени, которую он делал, эволюционировала от кролика к извращенному вибрационному демону. Если бы это было возможно, Лиера хотела попросить его сделать кое-что еще. Но Юльхан был похож на бомбу, которая разорвется в любую секунду. Тогда... Это был ее шанс. Лиера решила попробовать более смелый подход, чтобы Юльхан почувствовал себя лучше. Это не ее желание. Это просто утешение Юльхана. Даже ее собственное оправдание было совершенным. «Ильхан!» «Говори!» Она облизнула губы, покраснев от смущения, прежде чем закрыть глаза и открыть рот. «Ильхан, как насчет того, чтобы ты...» «А?» В этот момент Юльхан резко поднял голову. Фигура вибрационного демона в воздухе рассеялась. Он что-то понял без слов. Лицо Льеры стало красным, как помидор. «Это переполнение! Эта аура ужасна! Все потому, что я очистил всех монстров на земле! Нет, несколько ловушек разрушения резонируют сразу! Не говорите мне, что это...» Юльхан показывал признаки вялости, но теперь стал активным. Он снова мог расти. Но Льера не могла думать, что она просто дура. «Может, мы не просто...» «Поговорим позже, Льера. Похоже, что то, чего я ожидал, вскоре произойдет». «Ожидал? Да я ждала сотни лет! Постой, а чего ты ожидал?» Юльхан не ответил. Он применил сокрытие на всю крепость и приготовил сотню глаз. Льера не думала об этом, но поняла, когда летающая крепость достигла области переполнения. Штормовой поток золотого света, движение ловушек разрушения, которые собирались в одной области, усиление маны и хроник, относящихся к хроникам Акаши. Жесткая форма жизни, которая была внутри всего этого. «Естественно рождающийся? Пятый класс?» Чудо, которое не могло и не должно было произойти. Происходило на Земле прямо в эту секунду. Глава 204. «Если ты увидишь меня...» Все существа должны рождаться низшей сущностью. Это было абсолютное условие, применимое к любому миру. Высшие миры не были исключением. Дело не в том, что в результате катастрофического уровня маны на свет появились монстры выше 270 уровня. Но как бы ни тяжело мир пытался, есть фундаментальная разница между хрониками высших и низших миров. Если бы они рождались там и тут, то коллапс мультивселенной давно бы случился. «Если бы это было так легко, то демоническая армия разрушения уже давным-давно уничтожила бы армию небес. Фактически, в ударе числится больше всего существ среди четырех фракций. Есть множество монстров, родившихся с высоким уровнем в мирах после 4-го большого катаклизма. Пусть их путь такой же сложный, как и у всех остальных, но если Дар доберется до этого метода...» «Значит, Дариус, скорее всего, родила множество солдат для Дара». «Да, если все будет продолжаться в таком же духе». «Тогда что это?» Юльхан показал на золотой штурм маны, который возник на земле, и спросил Льеру. Льера не могла объяснить внятно. «Ах, это... но...» Это была буря, которая будто всасывала ману из всего, что существует. Форма жизни, находившаяся в центре, определенно обладала аурой высшего существа, которых Юльхан множество раз ощущал, проживая с ангелами, нападая на падших ангелов и встречая Тереков Дарио, который стал высшим существом. «Похоже, это ошибка!» Льера выкрикнула. Тем не менее, выражение ее лица было вовсе некрасивым, и она не могла скрыть отчаяние. Юльхан просто принял ее слова. «Да, мне все было интересно. Почему ты не сказала сегодня этих слов? Правила, которые закручивались и ломались на земле, были не новостью. Более того, Юльхан ждал, когда это произойдет. Опыт, полученный им от существа пятого класса, был прекрасным. Волшебные камни были еще более вожделенны». Льера стала беспокоиться, увидев, как Юльхан облизывает губы. «Что ты собираешься делать? Убить это?» «Нет причин, по которым я не могу это убить. На самом деле, умение Бог Смерти все еще работает прямо в эту секунду. Требования активации Бога Смерти были ослаблены после того, как он превзошел 90 уровень умения. И в настоящее время у него был 99 уровень. А раньше этот баф был бы сброшен, а если он не убил бы врага в течение 5 минут. Но сейчас, даже если он не убивал врагов непрерывно, он мог поддерживать умение в течение 1,5 часов. Умение перестало бы работать, если бы он не смог убить врага за один удар, из сокрытия. Но продолжительность, увеличенная в 18 раз, это серьезный чит. Особенно в ситуациях, когда монстров было не так уж и много. Осталось около 5 минут. Было бы неплохо, если бы я успел нанести удар». «Ты понимаешь, что ситуация сильно отличается от той, когда ты атаковал падшего ангела из сокрытия, верно?» «Ага. Когда он напал на падшего ангела, условия были неплохими. Мало того, что Наюна дала самый сильнейший баф в мире, он знал слабости падших ангелов от Льеры. Если бы он набросился на голову или сердце безрассудно, то не убил бы их так легко. Юльхан смело мог сказать, что нынешние условия были даже лучше. Прошло 2 года, и его уровень не увеличился, но сила была иной. Проще говоря, бог смерти был 80% тогда, а сейчас стал 90%. Вспышка, уникальные техники копья, мастерство другого оружия, а также навыки поддержки развились неплохо. У него была летающая крепость. Она рассматривалась как оборудование Юльхана. Поэтому она не только получила эффект от умения Бог Смерти, но и преимущество внезапной атаки. Лиера видела, что Юльхан полностью готов к битве, и проговорила, глядя на золотую бурю света, которая медленно рассеивалась. «Оно вскоре родится. Если тебе действительно необходимо его убить, то нужно сделать это сейчас, когда его эго еще не укоренилось в нем». «Я понял». «Ты не станешь ждать? Если бы это было рождение простого монстра, мне было бы все равно. Но это беспрецедентный случай. Пятый класс и выше уже не могут считаться монстрами. Я хочу сказать, что это может быть не злым». «Лиера, ты ведь должна знать. Но...» Юльхан активировал самую мощную атакующую систему на крепости. Сотный глаз. Прежде чем ответить. «Мне не нравятся азартные игры. Если бы это было безобидное существо, было бы неплохо. Он поприветствовал бы его в любое время. Возможно, это существо могло понять намерение Юльхана и даже поддержать его. А что, если это обычный монстр, рожденный на земле с возмущением и намерением убить Юльхана? Если сокрытие Юльхана пропадет, ему угрожает смерть. Независимо от того, насколько он силен, он не сможет выдержать битву один на один с пятым классом без помощи бафа от умения Бога Смерти. И по факту, мне не нравится понятие добра и зла. Если бы Юльхан был человеком, который мог действовать только после того, как выяснил добро там или зло, то он бы уже не стоял здесь. Он давным-давно бы умер. Несмотря на великие схемы и фракции, как только уровень добра и зла становится самим собой, это превращается в лицемерие. Поэтому не стоит судить о добре и зле. Он убивал, чтобы выживать. А в этом не было ни добра, ни зла, только жизнь. «Ладно, я поняла». Услышав его твердый ответ, Лиере нечего было сказать, и она сделала шаг назад. Юльхан считал, что она упомянула это, потому что он колебался, но не обратил особого внимания на ее слова. И сосредоточился на развертывании зеркал. 100 зеркал плавали над летающей крепостью и наклонились под точным углом, словно готовились сосредоточить всю свою мощь в одной точке. Это был режим фокусировки на одной точке, который Юльхан подготовил заранее. «Вау, это удивительно!» «Конечно! Сколько, по-твоему, я использовал волшебных камней?» Грандиозная и подавляющая аура даже заставила Лиеру немного нервничать. Она была уверена, что не сможет заблокировать все это и выйти невредимой, используя всю силу ангела. Несмотря на то, что перья были высших существ, теперь, когда они были отделены и потеряли всякую жизнь, то должны были быть слабее. Юльхан же использовал каждую крупицу этих перьев, чтобы использовать их в борьбе против высших существ. Это было одновременно и благословение, и катастрофой, рожденной из-за мощи и технологии. Набор оружия для массового уничтожения. Они были направлены в центр шторма. Пусть оно еще не до конца сложилось, абсурдное количество маны уже можно было почувствовать. Юльхан закончил настройку и ухмыльнулся. «Даже волшебные девочки остаются слабыми, когда они преображаются!» «Мне не нравится, когда ты говоришь такие слова без колебаний!» Он был уверен, что сможет убить противника перед ним. Но на всякий случай решил перестраховаться. Никогда Юльхан не ударится затылком из-за небрежности. Он научился из бесчисленных романов и новелл, какой тактике стоит следовать. «Ильхан, поторопись! Она вскоре проснется и начнет двигаться!» «Даже если бы ты не сказала мне это, я...» Он последовательно активировал драконью кровь и вспышку. Как всегда, он сделал огонь белым, используя вечный огонь, и накинул пламя на центральную область зеркал. Лиера в шоке кричала. «Даже такое возможно?» «Безусловно. Это часть моего оборудования. Правда, мне жаль, что я не могу получить благословение богини огня». Юльхан всегда терпел неудачу, когда становился чрезмерно жадным. Он стряхнул сожаление с легкой улыбкой и выстрелил из оружия до того, как эта штука осознает себя, оставаясь на страже. Не было необходимости в великих похождениях. Достаточно было просто немного поднять левую руку. «Кьяк!» Лиера инстинктивно уменьшилась и прильнула к Юльхану, почувствовав масштаб сжатой маны. А зеркало разрушения испустили луч белого света. Это был луч тоньше лески, содержащий не только всю мощь сотни зеркал, но и вспышки, усиленные кровью дракона. Критический удар. Когда небеса и земля соединились линией и ударили в центр бури, за которой не мог уследить Юльхан, он направил летающую крепость на землю, как только удостоверился, что атака прошла. «Что ты делаешь?» «Это еще не умерло». Тогда почему ты бросаешь крепость? Смотри внимательно. Летающая крепость быстро приближалась к земле. С опцией внезапный спуск. У этой скорости были огромные возможности. Что-то не очень быстро. Но давай добавим вес инвентаря. Что ты имеешь в виду, что это не так быстро? Оно же становится быстрее! Земля приближалась. Юльхан покрыла летающую крепость сферическим барьером для защиты выживших частей крепости, а сверху накрыл вспышкой. Это был идеальный искусственный метеорит. Ты все можешь делать со вспышкой. Мне так жаль, что я не могу использовать еще и драконью кровь. Сила лучей из 100 глаз была настолько мощной, что враг 5 класса, появившийся после бури, был обездвижен. Когда земля приблизилась, Юльхан увидел врага. Ох, блин. Там была фигура, слабая, симпатичная леди, которая даже Юльхана заставила смутиться на секунду. Враг, который не мог двигаться из-за дыры в груди, проливала слезы из ясных глаз, словно взывая к сочувствию Юльхана. «Девушка!» Льера закричала в панике. Из-за масштаба шторма было бы странно, если бы это было больше, чем голем, с которым он сражался в Ланпасе. Но на самом деле появилась фигура человека. И более того, это была слабая и нежная красивая девушка. «Пошла ты нахер!» Этот парень не считал это чем-то странным. И просто летел без остановки. Должен же быть предел того, как можно иссушить эмоции. Лиера даже не успела что-либо сказать. Юльхан, не останавливаясь, врезался в девушку. Звук. Если это вообще можно назвать звуком. Раздался далеко по полям. Огромный вес летающей крепости только что ударил по земле. Несмотря на поглощенные волны высшего существа. Так что это было нормально. Луч энергии, сопровожденный зарядом летающей крепости, расколол область в точке столкновения и вызвал крупномасштабное землетрясение. Но Юльхан немедленно собрал тело высшего существа, как только убил ее, и земля его мало волновала. Вы получили опыт. Много знаков вопроса. Уровня. 3 знаки вопроса. Снова вопросительные знаки. Ильхан, ты просто... Как бы ты ни смотрел на это, все же это было хорошее существо. Как только Лиера собиралась сказать это в голове Юльхана, раздался визг девушки. Эй, ты! Ты реально убил? Конечно, я должен был убить. Юльхан говорил так, будто ожидал этого. Когда становишься профессионалом, таким как я, то можешь отличить поддельные слезы от настоящих. Как ты смеешь пытаться обмануть меня, когда только родилась? А? Льера наклонила голову, выяснив ситуацию. А фрагмент души высшего существа, много знаков вопроса, признала, что уступила Юльхану. Опять! Еще одно существо, которое я не могу выиграть! Неожиданная и прощальная встреча произошли в тишине, и лишь Оручи поглощала разочарование. Глава 205. Если ты увидишь меня. Фрагмент души, который попал к Юльхану, была очень шумной. Как ты можешь убивать, даже не разобравшись, кто враг, а кто друг, а? А у тебя были мысли с кем-то подружиться? Я собиралась всех убить. Конечно же. Не может быть естественного высшего существа, рожденного на Земле, где все рождались со злостью к Юльхану, чтобы и она родилась дружественной целью. Юльхан столкнулся с жалкой душонкой, которая не могла лгать, и со вздохом проговорил. Идентификация закончена. Ты враг. Как ты можешь проверить такое после убийства? Вы всегда начинаете с убийства. И моя жизнь – это война. Юльхан такой крутой. Крутой? Это круто! Фрагмент души был разочарован. Ничего удивительного, так как это умерло. Прежде чем смогло что-либо сделать, пусть и родилось высшим существом. Юльхан нисколько не жалел о содеянном. Точнее, он был уверен, что его воля не дрогнет. Как бы ни сложилась ситуация. Она была врагом. Причина, по которой он мог с ней говорить, он убил ее. И забрал фрагмент души. Если бы она была еще жива, тогда было бы не для разговоров. Трус, как ты можешь чувствовать себя так прекрасно, когда трусливо убил меня? Ха-ха-ха-ха, собачонка-неудачница решила полаять. У Юльхана была черта несоциального человека, вознесенная в высокомерие. И он был полностью уверен в своем превосходстве. Их, что ты имеешь в виду под собачонкой-неудачницей? Не было шансов на бой. Я сказал, что жизнь – это война. Почему ты не подготовилась, когда родилась? Ой, ты бы все равно не увидела меня из-за сокрытия. Ильхан, ты такой страшный. Пока Юльхан думал о способах вымогательства информации, из этой шумной девушки раздумья фрагмента души продолжились. Но трус остается трусом. Как только я собиралась вздохнуть после рождения, странный луч света атаковал мое тело, И после того, как я едва пережила это, на меня падает гигантский замок. Вот почему этот мир пытается убить тебя. Коллекционер смерти раздражает. Оно собирает странные души, такие как эти, без моего разрешения. Юльхан поднял летающую крепость и пробормотал. Пусть он так и говорил, но не похоже, что она была бесполезной. Это был не только большой плюс, что он приобрел фрагмент души пятого класса, у которой был интеллект. Если бы он как-то мог использовать ее, ведь она родилась от хроники Земли, ему бы удалось получить информацию о том, чего до сих пор он не знает и не понимает. Это так расстраивает. Ничего, Ручи, ты делаешь все возможное. Если бы это была обычная душа, он бы заимствовал силу Орочи для допроса. Но она была пятым классом, и это не то, что Орочи смог бы сейчас сделать. Остается мирное обсуждение. Но проблема заключалась в том, что это был фрагмент, который он сам убил. По ее словам, это был будто маленький ребенок, у которого не было опыта. Несмотря на то, что у нее было множество знаний. Скорее всего, из-за того, что она только что родилась. Во всяком случае, освободи меня. У меня все еще есть мое тело, и моя душа прямо тут. Прости, но твоя душа уже перешла куда-то. Не знаю куда. Ты всего лишь фрагмент от оригинала. Что? Ох. И что с ней станет в такой перспективе? Вопросы жизни, смерти и души были сложными вопросами для любого существа. Она ведь была новорожденной, и для нее это могло быть лишним. Ильхан, что ты делаешь с новорожденной? Ну, она враг. Ох да, я забыла, как ты к ней отнесся. Юльхан полностью активировал полет и проверил барьер в ожидании ответа. Фрагмент души, который переваривал информацию, наконец заговорила. Тогда? Тогда? Тогда это словно я переродилась благодаря тебе. Так? Он никогда бы не подумал, что все будет так оптимистично. Ты удивителен. Ну вот, когда я родилась, я думала только об убийстве человека на Земле. Но теперь мои мысли свободны. Точно, я потрясающий. Да, я не умерла, я родилась. Сдвиг мыслительного процесса был на удивление моментальным. Даже Юльхан был не так оптимистичен, как она. Было неплохо принять новую реальность и подумать об этом положительно. Будь то для нее или для Юльхана, надо двигаться вперед. Как только негативные мысли исчезли, она продолжила расширять горизонты мыслей. Но все еще слишком тесно. Мне не нравится сидеть в темном неизвестном месте. Дай мне тело, как этой змее. Я не змея. Я Ямато-на Орочи. Тело, в котором была моя душа, все еще не тронуто. Если это ты, то сможешь передать меня обратно. Прости, но не все так просто. Юльхан, спокойно говоря, вытащил труп. Разрезанный лазерным лучом, наполненный пламенем и будучи умерщвлённой летающей крепостью. Это тело заставляло удивляться, если вообще можно было назвать это телом. Пока фрагмент души была в недоумении, Льера заговорила, посмотрев на состояние трупа. Словно его съел огр, а потом выблевал. Фрагмент души кричала. Это был настоящий крик. Но он нисколько не заставил Юльхана колебаться. Мое красивое тело превратилось в желе. Пусть это и не мое тело, но все же. Юльхан впился взглядом в Льеру. Как будто он был невиновен. Несмотря на то, что это он сделал все эти ужасные вещи с этим телом. И спокойно начал говорить с фрагментом души, которая громко плакала в его голове. Тем не менее, я могу дать тебе другое тело. Другое тело? Когда она услышала его предложение, ее голос изменился, будто никогда не было крика. Успех! Юльхан улыбнулся. Ты должна понимать, что все в мире – процесс отдачи и принятия, верно? Но ты убил меня. Нет, ну душу, которая была частью меня. Тогда оставайся так, если не хочешь. Я вернусь в другой раз, после того, как Орочи вырастет. Я скажу это сейчас. Но условия будут не такими хорошими, как в данный момент. Юльхан не нуждался в дальнейшем диалоге. Его интеллект был прост и ясен. Чтобы она посудила, что ситуация была слишком невыгодна для нее. И одновременно он пытался вытащить из нее информацию. Кроме того, тот факт, что она рассматривала высшее существо, которое только что умерло, и себя, как разные существа, она послушно ответила Юльхану. Ничего не поделаешь. Ну, какие условия? Да все просто. Тебе необходимо стать моим подчиненным. Это лучший способ, чтобы мы могли доверять друг другу. Ага. Как это змея? Я не змея! Орочи кричал. Юльхан хихикнул, выслушивая два боя, словно смотрел телевизор. Жаль, что он не смог приобрести волшебный камень 5 класса. Но джекпот все равно ему выпал. Много знаков вопросов стало вашим подчиненным. Ах, чувствую неприятное. Я чувствую связь с другим существом. Постой, это не только тебе неприятно. Пусть это был лишь фрагмент души, она все еще была частью высшего существа. Было очень тяжело заставить ее подчиниться ему. Это сложно, даже при навыке правила. Но поскольку способность Бог Смерти поддерживала его, и она сотрудничала, он преуспел. И естественно, его уровень мастерства намного вырос. Умение правила стало 97 уровнем. Вам проще принять высшее существо под свое руководство. Скорость роста существа повышается, и вы получаете естественную лояльность от них. Вы можете применить немного силы, чтобы активировать правила, но в подавляющем большинстве против тех, кто ниже вас уровнем. Это умение тоже пугает. При помощи силы. Если он не сможет насильно подчинить кого-то, это означало, что кто-то подавляюще сильнее его, может сделать то же самое с ним. Юльхан забеспокоился об этом, но Лиера ответила так, будто не стоило об этом думать. Даже без навыка правилам, когда есть огромный разрыв в уровнях, тебя могут починить, разве нет? Не беспокойся об этом. Что более важно, так это скорость, с которой ты поднимаешь уровни умения правилам. Это так. Но раздумывая о том, как это может сказаться на уме оппонента, это чувствуется слегка... Шим! Просто детали. Не так много существ подняли уровень правилам, настолько, насколько ты. Навык правила. Умение очень сложно приобрести. И сделано оно было для правителей. И поднять его еще сложнее. Юльхан не только владел этим навыком из-за небесной награды, но и проделал огромный путь для его роста, подчиняя эльфов и даже драконов. Более того, рост ускорился, так как подчиненные, которые были в неизвестных местах, быстро развивались. Добавив высшее существо к этому, он достиг абсурдного 97 уровня. Ах, это так неудобно. Я не могу ненавидеть своего хозяина, даже если бы я захотела. Хм, я называю его хозяином, но хочу назвать его хозяином. Черт, почему я продолжаю называть его хозяином? Пожалуйста, говори яснее. Я и говорю. Это выглядело так же, как и речевые узоры подчиненных Юльхана. И на мгновение он испугался. Но потом подумал, что все в порядке. Ведь с ним все было хорошо. Что же, было бы неплохо, если бы я стал сильнее поскорее. А ты достаточно прогрессивен. И ведь только убил высшее существо внезапными атаками. Хозяин, телом, где мое тело? Фрагмент души, которая только что заключила контракт, кричала. Юльхан полностью перестал думать о навыке правила. И начал говорить с ней. Прежде всего, давай тебя назовем. Я хочу еще кое-что спросить. Я, конечно, хочу телом, но думаю, что это прекрасно. Назовите меня как-нибудь. Как насчет Мистик? Мистик? Мне это нравится. Хозяин, в общем-то, неплохой. Ха. По факту это была часть от слова оптимистичная, то есть таинственная. Но поскольку ей это понравилось, Юльхан решил не говорить, откуда он взял ее имя. Все вырастали таким образом. Юльхан не стоял бы здесь, если бы не боль от BLD, Туманный Копейщик. Как и имя Мистик, он спросил с бесконечным позитивом в голосе. «Так что вы хотите спросить?» «Текущее состояние Земли. Ты говорила об этом, так? Ты думала, что должна была убить меня в тот момент, когда родилась. Было бы хорошо, если бы это был инстинкт монстра. Но после разговора с тобой это звучит совсем иначе». «Я не монстр». Вот почему я и спрашиваю, Мистик. Голос Юльхана перешел на шепот. Возможно, это был самый важный момент после третьего большого катаклизма. Мне нужно многое спросить. Но позвольте сначала спросить об этом. Как ты родилась высшим существом? Это... Мистик на мгновение поколебалась, но вскоре ответила. Скорее всего, я была частью огромного запаса хроник, прежде чем родилась. Ха? Юльхан на мгновение не смог понять и переспросил. Но Лиера сразу поняла ее слова. «Так ты неестественное высшее существо?» «Да», — подтвердила Мистик. «Я родилась от другого высшего существа, который поделился своими хрониками и приказом уничтожить тебя». В этот момент Юльхан понял. На Земле есть высшее существо, кроме нее. Глава 206. «Если ты увидишь меня». «Это было в тот момент, когда я родилась, поэтому я не помню подробностей». Я просто знаю, что кто-то дал мне хроники. Это было существо с огромной силой. И ты не знаешь, кто это? Нет. Тем не менее, я знаю, что он очень обижен на тебя. Скорее всего, именно поэтому он вмешался в мое рождение и дал мне хроники. Я доказательство. Теперь, когда моя душа вышла из тела, я не хочу обижать тебя. Я счастлив до слез. Почему существуют ситуации, горы с горами, в его жизни? Он подумал, что победил высшее существо, но оказалось, что это было чье-то создание. Это клише, которое даже в новеллах уже не используют. Но если и было что-то положительное, ситуация стала более ясной. Скорее всего, это хозяин адской темницы. Ведь он меня ненавидит, я уверен. Огромное скопление хроник могли сделать такую широкую темницу. Сокрытие, которое позволяло ему скрываться даже от Юльхана. А ведь он был хорош в том, чтобы найти что угодно в сокрытии. Голос, который говорил ему, чтобы он никогда не возвращался в адскую темницу. Все указывало на это. Сильное существо. Значит, он тоже вышел из темницы. Хозяину темницы нет необходимости постоянно защищать темницу. Поэтому такое возможно. К счастью, мы ушли, так и не встретив его. Если мистик была рождена от его хроник и была так сильна, то он должен быть еще сильнее. Возможно, он... Возможно, что? Да нет, ничего. Юльхан больше решил не копаться в этом. Он уже предсказал, что она могла сказать. И реальность не изменится от того, скажет она это или нет. Мне скорее надо стать сильнее. Юльхан проговорил про себя и сжал кулаки. Враг был намного сильнее, чем он думал, и был постоянно активным в противостоянии ему. Он не мог успокоиться только потому, что победил Мистик. Мистик, а ты ничего не знаешь о Земле? Нет, я знаю, что в этом мире есть сверхсильное существо, и оно испытывает отвращение к вам. На самом деле, ты совсем мне не помогаешь. Я на все ответила. Дайте мне уже тело. Мистик закричала на Юльхана. Похоже, она не понимала проблему, которую только что подсунула ему. В данный момент это было к лучшему. Ничто не улучшалось бы, если бы он пребывал в унынии. Юльхан вздохнул и ответил. «Твое тело уже готово». «Где?» «Здесь», – проговорил Юльхан, указывая на землю, по которой шел. На мгновение она замолчала из-за его твердого тона, а затем закричала, будто плакала. «Ты хочешь, чтобы меня похоронили? Как мое мертвое тело? В земле?» «Нет, если бы я хотел это сделать, я бы не заставил тебя подчиняться моему правилу. Я указал не на землю, а на летающую крепость». «Летающая крепость?» «Да, это тот гигантский замок, который раздробил твое тело». Его голос вновь становился живым. Независимо от того, насколько сильным были противники перед ним, это являлось фактом, что он преодолевал ступеньку за ступенькой. «Я позволю управлять тебе этой летающей крепостью изнутри. Тебе определенно не будет скучно». «Что?» Было непросто убедить ее, потому что это тело было в миллиардах световых лет от ожидаемого. Но в конце концов, Мистик согласилась и была готова, что будет зачарована. Гигантское здание, которое не могло свободно передвигаться. И более того, пусть это был лишь фрагмент души, ее настоящее тело было подавлено этим новым телом. Если бы она сказала, что все нормально, это было бы ложью. Однако подавляющая энергия и мобильность имели для нее свое очарование. Хм, я думаю, это лучше, чем затреть внутри оружия. Новичок, который так смешон. Я немного свободнее, чем ты. Сказала в ответ на ее слова Орочи. «Что хорошего в свободе? Ты слаб!» Несмотря на приобретение разных тел, два фрагмента души продолжали спорить. Конечно, оба были под правилом, поэтому ничего не происходило. Юльхан хотел, чтобы они стали близки, если бы это было возможным. Но на данный момент Орочи был слабее Мистик, и он думал, что такое невозможно. «О, так этот замок-артефакт! Есть множество вещей, которые я могу сделать!» «Я буду ругать тебя, если ты внезапно опустишься или ускоришься». Так лучи из этих зеркал пронзили мое тело. Как мне остановить это?» «Черт возьми, мне необходимо было подождать более спокойного фрагмента души». Мистик не могла легко адаптироваться к управлению летающей крепости. Ведь не сделала ни одного шага даже при рождении. Ей пришлось множество дней проходить через пробы и ошибки, чтобы привыкнуть к летающей крепости. И Юльхан был в постоянном напряжении. Ведь даже секунда безопасности могла отразиться на всей крепости. Зеркала могли начать сами активироваться, а крепость полететь вниз и разбиться. «Удивительно, все выглядит так, будто монстры на земле просто мусор!» «Я это уже говорил!» «Ничего себе! Я могу стрелять сотни лучей сразу!» «Я тоже это говорил! Эй, если ты не изменишь направление, то мы столкнемся!» Плоды страданий были вкусны. Раньше Юльхану приходилось разделять свое сознание, чтобы контролировать крепость. и это препятствовало полной отдаче сражению. Но с новым менеджером здания он мог броситься в бой, используя лучшие способности. Проблема была в том, что не хватало монстров, чтобы попрактиковаться. Еще до рождения Мистик скорость появления монстров замедлилась, что заставило его подумать, что Земля была в восстановительном периоде, поскольку израсходовала множество маны на рождение пятого класса. «Может, все потому, что он создает еще один пятый класс?» — сказала Лиера. «Тогда мне остается быть лишь благодарным. Я подумывал о том, что у меня не так много ресурсов». «Ресурсы? Ильхан, постой!» Юльхан резко ответил Лиере. Тем не менее, Лиера провела с ним 10 столетий, поэтому могла понять его слова без предрассудков. Юльхан не дал ей времени отреагировать и выточил ресурсы. «Теперь я сделаю самое сильное снаряжение в этом мире!» «Эй! Что вы вынули? Просто похороните меня уже!» Это были останки тела Мистик. Более того, место, где он собирался работать, внутри мастерской, в летающей крепости. На самом деле, он мало обращал внимания на других. На нем необратимые повреждения. Просто привыкни к новому телу. Я зачищу все следы прошлого. «Просто прекрасное оправдание. Сказала Мистик. Теперь этот грубиян еще и насмехается над умершими». Пока летающая крепость и ангел пребывали в шоке, Юльхан начал работать, используя только кости, которые имели металлические свойства, поскольку все остальное было слишком мягким. Он бросил оставшуюся часть трупа в печь, где горел вечный огонь, чтобы сжечь его. Устранить эстетическую неприятную вещь и при этом улучшить вечный огонь. При помощи высшего существа все было идеально. «Вы бесчеловечны!» «Да и не говори!» Самой отличной характеристикой костей Мистик была твердость. И они были невредимы даже после максимальной атаки зеркал и летающей крепости. Относительно слабые мышцы и плоть превратились в желе. Поэтому останки будут напоминать другим людям фильмы ужасов. Но Юльхан подумал, что пришло время создать новую экипировку. До этого момента я мог сражаться с этими доспехами. Но теперь я не думаю, что этого будет достаточно. «Ах, ты делаешь броню!» Сначала он думал о создании оружия, если бы приобрел тело высшего существа. Когда он узнал, что Мистик была просто рожденной с помощью хозяина адской темницы, то стал унылым. До этого момента он был уверен в сокрытии защиты. Но в будущем все может измениться. Его способности были сосредоточены на атаках. А вот защиты было недостаточно. В худшем случае ему необходимо сделать броню, которая смогла бы продержаться хотя бы после одного удара. Независимо от того, кто на него напал. «Я была обеспокоена тем, что ты собираешься вновь делать что-то вроде бура». «Бур? Что это? Это звучит круто!» «На самом деле я хотела сделать бур, но времени нет». Юльхан расплавил практически все редкие металлы, которые он приобрел до этого момента, вместе с некоторыми костями дракона, и сплавил все это с костями Мистик. Создание идеального металла без единой ошибки. Никогда он не был так благодарен, что имел благословение бога кузнечного дела. Металл сам по себе идеальный. «Ты говоришь так, но он ведь даже не застыл еще», — спросила его Лиера. «Ты идиотка! Как я смогу его сформировать в нужную мне фигуру, если он затвердеет?» «Ты не сможешь делать этого даже при помощи вечного огня?» — задала еще один удивленный вопрос Лиера. Вечный огонь мерцал, словно отрицая это. Но как бы это ни удивительно было, у него был предел. Если бы вечный огонь мог растопить этот сплав, то Юльхан не мог бы сказать, что этот сплав сможет остановить любую атаку. «Тогда как ты это сделаешь?» «Вот так!» Он снял броню, которую носил, и положил ее в специальную форму, состоящую из плоти извращенного вибрационного демона, волшебного каменного порошка и других компонентов. Игнорируя Лиеру, которая выглядела так, как будто ее вырвет в любую секунду, он разбросал волшебный порох, сделанный из волшебных камней 4 класса, поверх доспехов, и налил сплав. «Что ты делаешь?» «Я изготавливаю броню. Демоническая плоть внутри будет держаться довольно долго, чтобы металл смог затвердить». «Я полагаю, это уже выходит за рамки металлообработки». «Да, с этим нельзя работать обычным способом. Если кто-то назовет это металлообработкой, тебе нужно будет по заднице надавать этому парню». «Итак...» Юльхан поднял руку. В ней был волшебный камень, излучающий фиолетовый свет. «То, что я делаю, это не металлообработка». «Ильхан, ты... Хим, что это, черт возьми? Количество маны просто абсурдно». «Мне ничего не остается. Лишь...» Он стиснул зубы и пробормотал. «Желать, чтобы существа пятого класса появлялись на Земле в будущем». Волшебный камень, который он держал в руке, расплавился. В то же время расплавленный металл на броне начал излучать такой же свет. Металл, который состоял из высшего существа и волшебный камень, который был от другого высшего существа, встретились у лучшего кузнеца среди всех миров. И, используя друг друга, стали гораздо лучше. Секретный метод, который разрешалось использовать кузнецам, получившим благословение бога кузнечного дела. А также, если у вас есть мастерство в монокрафте, при помощи поглощения существенных знаний в магической инженерии, все это выходило за рамки металлообработки. Глава 207. Если ты увидишь меня. Огромное количество маны, которое было в этом небольшом камне, мгновенно распространилось по всей мастерской. Все выглядело очень красиво, и одновременно, если бы Юльхан сделал хоть что-то не так, он уничтожил бы и себя, и все это место. Мастерская была опечатана, чтобы предотвратить утечки маны. Юльхан глубоко дышал, рассматривая ману, которая заполняла мастерскую. Спокойствие. Мана, образовывая синие волны, сопротивлялась контролю и пыталась сбежать от него. Но Юльхан отчаянно думал о том, что не собирается спускать волшебный камень пятого класса в пустоту. Переполняющая мана и Юльхан, который отчаянно направлял ее к доспеху. Это выглядело, будто бог моря управляет волнами. «Почему хозяин производит столько шума, создавая один предмет? Ему так удобно, идиоткам!» Броня, которая уже резонировала с маной, вступила в контакт с текущей маной и начала формироваться. Опыт и знания Юльхана изменяли не только форму, но и характеристики металла. «Материалы, которые вы поместили внутрь доспехов, испаряются!» Удивилась мистик. «Это не просто испарение, а реакция на ману, которую Юльхан контролирует, чтобы изменить внутреннюю часть брони. И это все еще отвратительно». Дело не только в этом. Железная драконья броня огня, которая не смогла сопротивляться температуре расплавленного металла, а также давлению маны, начала плавиться. Она должна была стать основой для новой брони. Но самая важная часть, которая до этого момента помогала во множестве битв, исчезала. Ха! Юльхан не собирался просто забыть о ней. Сопротивление огненному атрибуту и другие опции. Нельзя просто потерять все это. Когда доспехи расплавились, Юльхан использовал волны маны, чтобы поглотить ману брони, которая вот-вот должна была исчезнуть, словно красная капля чернил падала в море. Лиера поняла, что происходит. «Ты не просто расплавил это, а извлек? Я не знала, что ты можешь сохранять это». Это была отчаянная попытка не потерять опции брони. Пройдя утомительный и шумный процесс, броня приняла форму. Это было лишь началом. Железная драконья броня огня была изменена на белую и тонкую металлическую броню. Сильнейшая мана волшебного камня пятого класса изливалась на нее. И белый металл, который только начал складываться в форме брони, начал издавать странные звуки и обрабатываться в реальном времени. Невероятная картина развернулась перед ее глазами. «Во! Вся его экипировка такая!» – спросила мистик. «Такое просто не может быть правдой!» Часть маны стала наковальней, поддерживая броню. А другая часть стала молотком, формируя металл. Можно ли это назвать кузнечным делом? Ну, других слов в этой ситуации просто не найти. Лиера могла лишь ошеломленно смотреть на все. «Во!» Сильнейший поток маны, выглядящий будто может взорваться в любую секунду, начал постепенно уменьшаться в мощи. При создании доспехов оно, естественно, впитывалось. Броня затвердела, и не было возможности изменить форму. «А?» Началась действительно важная часть. Юльхан полностью сконцентрировался. До этого момента ошибка могла закончиться тем, что повлияет на внешний вид брони. Но сейчас ошибка приведет весь процесс к неудаче. Он сконцентрировал ману в одном месте и вытащил красную небольшую нить из нее. Концентрация этой маны была так высока, что могла убить любого мастера одним ударом. «Ты не будешь заниматься монокрафтом?» «Разве я тебе уже не говорил? Это не кузнечное дело и не монокрафт. Пожалуйста, поставь свою громкость на ноль». Юльхан предупредил Лиеру и закрыл глаза. Он погладил поверхность доспехов, которые немного остыли, чтобы проверить гравировку, сделанную в процессе создания. Гравировка была идеальной. Пришло время заполнить ее. Инкрустация чистой металлизованной маной являлась кульминацией. Это была абсурдная концепция. Низшие существа посмеялись бы над ним за то, что он не видел разницу между материальной и нематериальной маной. А высшие существа смеялись бы над ним, спрашивая, зачем необходимо ограничивать ману на таком крошечном пространстве. Юльхану было все равно, о чем говорили окружающие. Будучи одиночкой, он не знал, правильно ли делает или нет. Он делает так, как считает верным. «Хозяин, ты действительно третий класс?» Ши. Юльхан вычислил плотность и толщину нити маны, начав заполнять гравировку. Мана светилась и поглощалась гравировкой при правильном перемещении. В эту секунду уровень брони резко поднялся. Нет, не так. Броня, у которой была форма, сама по себе мало что означала. Только после инкрустации она ожила. Если разрушительная летающая крепость была шедевром, в котором Юльхан показал все свои навыки, эту броню можно было назвать противоположностью. Ему пришлось сжать все навыки, чтобы сделать ее. Величия не было, но мистицизм и красота не проигрывали летающей крепости. Ха! О! Ах, так круто! И кто говорил, чтобы я молчала? Шшш! Гравировка, которая светилась теперь красным, была в разных местах ослепительно-белой брони. Размер пугающей густой маны уменьшился, а линии на броне стали ярче. По мере того, как работа прогрессировала, свет становился все ярче и ярче. Но глаза Юльхана были закрыты, поэтому он не пострадал. Прошло неизвестное количество времени. Юльхан осознал, что рука касается шлема, и тяжело вздохнул. Ох. Огромное количество маны исчезло. Все оно было инкрустировано в доспехи. Красные линии, похожие на человеческие кровеносные сосуды, дарили ощущение страха при странной красоте. В сердце брони была гравюра, в которую Юльхан вложил сердце и душу. Красные линии были настолько запутаны, что никто не смог бы понять, что это такое. «Все закончилось?» Льера спросила шепотом. Юльхан, казалось, немного колебался, но все же кивнул головой. «Пока что... да». Когда Юльхан сказал, что броня завершена, она снова начала излучать яркий свет. В этом свете на сетчатке Юльхана появился текст. «Тело дракона огня было закончено. Тело дракона огня. Ранг. Полубог. Защита. 15 тысяч. Прочность. 2 миллиона из 2 миллионов. Пользовательские ограничения. 100% или более сопротивления атрибуту огня. Опции. Первое. 100% увеличение сопротивлению огненному атрибуту и силе атаки. Второе. Может изменять форму, а использование брони в качестве атаки будет составлять 70% защиты. Третье. 30% увеличение всех умений в категории физический бой. Четвертое. 50% увеличение всех умений в категории восстановления. Пятое. Поглощает и анализирует броню и оружие, прежде чем повторно сможет использовать его. Шестое. Бесконечно создает запасы маны огня. Сохраненная мана может быть использована в атаке. Можно увеличить мощность атаки огнем при помощи маны. Одно из чудес, сделанное кузнецом-создателем мифов. Шедевр, за который все обладатели атрибута огня готовы продать свои души. В доспехе по-прежнему множество гравюр, которые не активированы. Так и есть ранг полубог? Как только Юльхан проговорил, взглянув на доспехи, Лиера ответила так, будто это в порядке вещей. Раз ты создал ранг бог, то полубог кажется тебе простеньким, да? Нет, но это выше хаоса. Да, и я не думал, что это станет рангом бог. Почему? Потому что еще не закончено. Ты ведь чувствуешь, глядя на эти опции, так? Там, где говорится, что доспех поглощает оружие и доспехи. Для повторного анализа. Это тоже. Но самая важная шестая опция. Лиера, которая ничего не понимала в артефакте, даже после того, как посмотрела на то же окно, что и он, подумала, что не стоит возражать в данной ситуации. И решила промолчать. Это был здравый смысл при разговоре с Юльханом. Иначе кровяное давление снова поднимется. Юльхан даже не думал о том, что она чувствовала. И вызвал своего партнера, чтобы полностью довести доспех до конца. «Орочи! Почему ты зовешь меня?» Орочи ответил, будто был раздражен на весь мир. Скорее всего потому, что у него было множество сильных врагов в последнее время. Юльхан почувствовал это и рассмеялся. «Пора переехать в новый дом!» «Новый дом? В этот доспех?» Орочи удивился. Юльхан сделал все это, чтобы у него был новый дом. Однако было условие. «Сколько извращенных вибрационных демонов, фрагментов души, у меня есть?» «Около 300 тысяч, я полагаю». «Я позволяю тебе переехать в новый дом, если ты все их съешь!» Орочи помолчал, но спустя какое-то время ответил словно человек. «Я попробую». «Когда?» «Прямо сейчас». «Хорошо!» Орочи сбежал из восьмихвостового драконьего копья и тут же вторгся в пространство, где были фрагменты души. Мистика, которая вспомнила, как она находилась в этом пространстве несколько минут назад, вздрогнула. Что это за странная штука? Я думаю, что этому парню будет очень сложно победить. Сейчас другие фрагменты души должны были скрыться из-за тебя. Независимо от того, насколько они сильны в низшем мире, для высших существ это лишь лягушки. Сказал третий класс, который убил пятый класс. Мистик, кто и была тем самым пятым классом, убитая третьим классом, скрыла намерение убить своего хозяина. Несмотря на то, что ей никто не приказывал, Юльхану было все равно, и он продолжал объяснять. В итоге я стремился к этому моменту. Да и Орочи быстро вырастет, после победы над одним или двумя. У Орочи было безопасное убежище, известное как восьмихвостовое драконье копье. Никто не мог скрыться, кроме Орочи. Я практически закончил доедать первого. Сделай все возможное, Орочи. Перестань жевать попкорн. Как он и предсказывал, Орочи использовал свое преимущество и совершил внезапную атаку. Ему удалось поглотить извращенного операционного демона за 15 секунд. Это было началом контратаки Орочи. Наблюдая за грандиозной битвой в своей голове, Юльхан полировал тело дракона огня до тех пор, пока доспехи не начали отражать свет. Затем почистил мастерскую и поболтал с Лиерой и Мистик. Это было не очень приятно для Орочи. 30 минут, которые ощущались как вечность, прошли, и Орочи проговорил. «Я покончил со всеми». Услышав слова Орочи, который был в разы сильнее, чем раньше, Юльхан подумал, был ли он все еще низшим существом. Он с удовлетворением кивнул и активировал умение. Зачарование души перенесло Орочи в тело дракона огня. Инфернальное драконье тело завершено. Проверяя информацию артефакта, который все еще был ранга полубог, но имел незначительное улучшение характеристик, он ударил восьмихвостовым драконьим копьем броню. Броня поглощала его, светясь. Лиера закричала, но Юльхан только фыркнул и открыл инвентарь. «Орочи, время еды!» «Я уже полон!» Юльхан опустошил инвентарь, чтобы наполнить инфернальное тело дракона. Таково было создание одного из стратегических классов оружия Юльхана. Глава 208. Если ты увидишь меня. Инфернальное драконье тело. Ранг. Полубог. Защита. 16 500. Прочность. 2 550 000 из 2 550 000. Пользовательские ограничения. 120% или более сопротивления атрибуту огонь. Опции. Первое. 120% увеличения сопротивлению огненному атрибуту и силе атаки. Второе. Может изменить форму, а использование брони в качестве атаки будет составлять 75% защиты. Можно превратить броню в поглощенное оружие. И в этом случае 20% защиты брони будет добавлено к характеристикам оружия. Третье. 40% увеличение всех умений в категории «Физический бой». Четвертое. 60% увеличение всех умений в категории «Восстановление». Пятое. Поглощает и анализирует броню и оружие, прежде чем повторно сможет использовать его. В настоящее время хранит в себе 2 294 475 видов оружия. Шестое. Бесконечно создает запасы маны огня. Сохраненная мана может быть использована в атаке. Можно увеличить мощность атаки огнем при помощи маны. Одно из чудес, сделанное кузнецом-создателем мифов. Шедевр, за который все обладатели атрибута огня готовы продать свои души. В доспехе по-прежнему множество гравюр, которые не активированы. Благодаря поглощению огромного количества оружия, доспех может обладать силой этих орудий. Лиера. Юльхан позвал Лиеру. После того, как сбросил с инвентаря все оружие в доспех и проверил информацию о доспехе. Этого достаточно, чтобы выдержать один полный удар от тебя? Один единственный удар? Да. Лиера, смотрев, высказалась, а Юльхан вздохнул, услышав это. Я смогу выжить, получив один удар. Выжить после второго удара будет сложнее. Честно говоря, у доспеха есть уникальная способность, которую я вижу второй раз за всю жизнь. Но в блоке атак, наполненных маной, здоровье и магические характеристики физического тела также важны, как защита брони. Экипировка становится мощнее, по мере того, как владелец становится сильнее. Ты ведь понимаешь это? Безусловно. В конце концов, у меня есть хроники бога кузнечного дела. Уточняем. Если бы я носила это... Лиера мило улыбалась, болтая. Полагаю, я смогла бы убить существо седьмого класса. И какой уровень у седьмого класса? Ну, думаю, прямо перед Божьим. Вес брони в его руках внезапно изменился и стал тяжелее. Он потянул доспехи на трясущихся руках Лиери и спросил. «И если я одолжу тебе их разок?» «Это очень заманчивое предложение, но это не к лучшему. Мое сопротивление огню не такое хорошее». Лиера ответила, почему-то покраснев. На самом деле, ее сердце бешено колотилось. Не из-за увеличения способностей, которые она получила из-за брони, а из-за того, что она была когда-то на Юльхане. Он всего этого не понял и просто кивнул. «Да, оно довольно требовательно». «Но без такого сопротивления ты не сможешь выдержать жар, который излучает броня. Пользовательские ограничения не просто так существуют». «Хвастается, хотя это даже не его способности». Возмутилась Мистик на слова Оручи. «Заткнись, здание!» «Зданием? Он назвал меня зданием!» Единственное ограничение, которое не позволяло одевать инфернальное драконье тело, сопротивление атрибуту огонь. Тем не менее, число было проблемным. Тело дракона огня, до того, как туда вселился Оручи, требовало 100%. Но после небольшого роста стало 120%. «Это броня, которая практически создана для высших существ. Даже у мага огня 4-го класса не может быть такого высокого сопротивления огню». «Я тоже еле дотянул». «Почему ты не понимаешь, что это странно, когда ты говоришь «еле дотянул»?» Сопротивление атрибуту огня и самые атаки добавляли 20% из класса «Пылающий жнец», 20% от благословения бога кузнечного дела и еще 40% от титула «Герой огня». Без учета изначальных деталей, базовое сопротивление составляло 80%. Так как вспышка была 99 уровня, то ему давалось 50% к сопротивлению. В общем, было 130%. «Это словно рожденный феникс с пламенем. Значит, он стремится к благословению богини огня!» Пока все смотрели, Юльхан снял все, что носил, и остался голым. Когда он остался на земле в одиночестве, то был низковатым и с животиком. Выглядел неприглядно и не собирался никому себя показывать. Сейчас все было иначе. Ангел упала!» Удивилась Мистик. «Она постоянно такая, так что не бери в голову». 191 сантиметр в высоту. Идеальное соотношение головы к телу. 1:7. Жесткие мускулы по всему телу доказывали, что он пережил множество серьезных битв. Поскольку у него была запредельная регенерация, на теле не было ни одного шрама. Но жесткость и масса, которые он получал в течение многих лет обучения и реальных битв, не могли быть скрыты. Юльхан начал одевать инфернальное драконье тело. Оно было очень тонким, учитывая исключительные способности и защитные свойства, которыми доспехи обладали. Поскольку в названии было слово «тело», оно предназначалось для ношения под обычным слоем одежды. Оболочка состояла из железного доспеха дракона огня, но внутренности были другими. В процессе смешивания плоти извращенного вибрационного демона и волшебного пороха из волшебного камня, магическая инженерия уже давала эффект. И в результате он мог изменить форму брони, даже если она находилась в прямом контакте с телом. Мана, содержащаяся в доспехе, изменялась, в зависимости от владельца, если бы он изменился. Но похоже, такого никогда не случится. «Вечный огонь! Ты тоже идешь!» Вечный огонь, который все это время жил в призыве руин, переместился в инфернальное драконье тело. И все это стало единым с Юльханом. Оно практически дышало. После удостоверения того, что добавилось еще 10% увеличения сопротивления атрибуту огня и мощности атаки, Юльхан закинул призыв руин в броню. Теперь он мог вызывать призыв руин из брони, когда она ему понадобится. Поистине, броня для всего. Тогда... «Осталось что-то еще?» «Ага». Юльхан достал гигантское ведро и наполнил чистой драконьей кровью. «У меня осталось 3000 литров драконьей крови. Я должен сделать дыхание». «Ты используешь ресурсы, словно богатые нефтью страны». «А нет ни у кого мира богатого на драконов». Пока он бормотал, то вошел в гигантское ведро. На нем все так же было инфернальное драконье тело. «Уф». Расположившись в драконьей крови, Юльхан использовал белое пламя на инфернальном драконьем теле. После чего драконья кровь внутри гигантского ведра начала кипеть. Те, кто смотрел, не понимали, что именно он делает. Но Юльхан был серьезен. «Это же магическая инженерия?» «Да». Ранее он чувствовал резонанс между гигантским ведром и кровью внутри него. А теперь еще и инфернальное драконье тело использовалось в этой смеси. Казалось, что все это было бесцельно. Но через какое-то время броня начала резонировать и светиться. Аруч, осознавший намерение Юльхана, начал ему помогать. Ох! Каждый раз, когда он издавал глубокий вздох, кровь дракона кипела еще больше. Каждый раз, когда инфернальное драконье тело излучало огонь и свет, кипящая кровь поглощалась броней. Почему все, что делает хозяин, такое громкое? Заткнись! Это было что-то вроде закалки. Завершающий процесс для брони. Своеобразное благословение, которое Юльхан хотел дать броне, как драконий всадник. Готово! По прошествии какого-то времени он открыл глаза, сказав слово. В гигантском ведре не осталось ни одной капли крови. Все было втянуто в броню. Она все еще сияла ослепительным светом. Но красная гравюра стала излучать еще более загадочную ауру, чем прежде. Блестящие глаза Льерры выдавали в ней неподдельный интерес. Бог? Это стало рангом бог? Нет. Это был всего лишь процесс по улучшению брони, чтобы она стала со мной одним целым. Не должно быть немедленного последствия. Юльхан разочаровал Льерру и убрал ведро в инвентарь. Двинув левый палец, он удостоверился, что броня ходит легко и непринужденно. Просто великолепно! Это была вторая вещь, которую он сделал, вложив в сердце, после летающей крепости. Броня должна быть хорошей. Он использовал единственный волшебный камень пятого класса. Теперь ему не стать четвертым классом, даже если богиня огня одарит его благословением. Это попросту невозможно. Вот почему было бы отлично, если бы ты дала мне волшебный шар, мистик. Вам недостаточно того, что я сотрудничаю с вами даже после смерти, которую вы и устроили. Через какое-то время я встречусь с тем парнем. Мне нужен четвертый класс до того, как я с ним встречусь. Юльхан проигнорировал жалобу мистик и пробормотал, рассчитывая в голове. Неизвестно, какие расчеты он проделывал, но вдруг посмотрел на Льерру, которая махала крыльями в воздухе. Льера покраснела и запаниковала. Что? На этот раз я сделаю тебе новую броню. Серьезно? Лицо Льеры посветлело. Юльхан боялся, глядя на нее. Высшее существо вообще не должно нуждаться в броне на изолированной территории, как Земля. Если бы она отвергла это, или, по крайней мере, стала бы подозрительной, это броня, которая не должна быть использована. Поскольку Льера смутно подозревала, Юльхан глубоко задумался. В момент опасности Юльхан знал, что Льера защитит его, даже если ей придется пожертвовать собой. Однако, по какой именно причине, и из-за каких эмоций, он не знал. Какими бы ни были чувства к нему, если Льера использует свои силы высшего существа, в чем-то кроме самозащиты, она потеряет квалификацию высшего существа. Это не означает просто падение по ступенькам эволюции. Хроники, составившие само ее существование, будут высасываться из нее, и ее жизнь окажется в опасности. Доспехи, которые собирался сделать Юльхан, не для укрепления, а для защиты. Броня, которая защитила бы от огромной опасности высшее существо. Только это показывало, на что замахнулся Юльхан. Поскольку у него получилась летающая крепость ранга бог и броня ранга полубог, это был еще один вызов. У него не было мысли о неудаче. Он был уверен в успехе. Льерра радовалась, не обращая внимания на конфликт, с которым он столкнулся внутри себя. Юльхан подумал ударить ее по лбу, но увидев ее улыбку, лишился энергии. «Я сделаю это прямо сейчас!» «Вот, сними с меня размеры!» «Я уже знаю твои размеры, поэтому не обязательно!» «Сними с меня размеры!» Голос Льерры стал громче, а улыбка тяжелее. Юльхан предсказал, что не стоит с ней спорить сейчас. Иначе он окажется в плохой ситуации. И кивнул головой. «Хорошо, давай снимем». «Ху-ху-ху-ху». Наблюдая за этим, Юльхан начал волноваться, что у нее могут быть склонности к эксгибиционизму. Фрагменты душ, которые стали его подчиненными, тихонько перешептывались, чтобы Льера не слышала. «Этот ангел? Она извращенка, так?» «Да, так и есть». Юльхан снял размеры тела Льерры рулеткой. Грудь, талия, бедра, пальцы ног, кости, крыльев. Льера покраснела от смущения. Готово. Уже? Я думаю, ты неправильно снял мерки. Я все правильно снял. Он не повторит это вновь. Юльхан чувствовал смущение и разочарование перед извращенным жалким ангелом. А затем приступил к работе. Он использовал все сердце и кровь до такой степени, что ему стало жаль, что не было еще одного волшебного камня пятого класса. За 3 дня он сделал светло-розовую металлическую броню. Откуда появился розовый цвет? Я смешал высшую кровь монстров и закалил ее. Я не хочу носить это сейчас. Создание формы закалка, гравировка. Все было идеальным. Юльхан использовал волшебные камни 4 класса самых высокоуровневых существ и немедленно одел на Льерру после того, как закончил. Она наклонила голову, пока радостно прыгала. «Я не знаю все опции брони. Что за 5-я опция?» «Тебе лучше не знать этого. И, по возможности, никогда». «Хорошо». Оснащенная доспехами и похожим цветом копьем, Льера была словно красавица-валькирия, а не божий посланник. Юльхан удовлетворенно кивнул. Льера выглядела счастливой. Все, что он мог сделать, чтобы подготовиться к встрече с хозяином адской темницы, было сделано. Тем не менее, мистик, которая даже не предполагала, что именно из-за нее слов он так спешил, убивала монстров на земле при помощи летающей крепости. «Так вы, ребята, пытаетесь убить хозяина, поскольку ограничены в желании этим странным существом, не так ли? Я подарю вам счастье, если вы станете свободными. Освобождением! Свобода! Свобода!» «Так начинаешь быть похожа на психа, поскольку говоришь одно и то же слово. Пожалуйста, перестань». Он не мог заниматься созданием вещей бесконечно. Чтобы наверстать упущенное после недели с молотком в руках, Юльхан также участвовал в битвах с молотом в руках. Летающая крепость, которая атаковала землю своим весом, и Юльхан, который резал монстров в клочья, прячась в толпе. Призыв руин стало еще сильнее, поскольку оно попало в инфернальное драконье тело, помогая ему передвигаться со скоростью, сравнимой с высшим существом, в любую секунду. Как только на земле появлялись монстры, они умирали в течение 3 минут. Будь то на земле, в небе или в море. «Критический удар! Критический удар!» «Он монстр! Мы не можем убить его! Мы не можем!» Просто помыслив об оружии, оно появлялось у него в руках. И он мог использовать его когда захочет, и в любом количестве. Использование баллист, стрелявших гигантскими стрелами, и отбойниками, атакующих огромных монстров, не было проблемой. Прошло еще 2 месяца, и появился еще один монстр 5 класса. «О, это аура! Кигам!» — закричала мистик. Как оказалось, когда мистик использовала лучи против монстров, летающая крепость не могла скрыться. Может быть, из-за неудачи мистик, монстр оказался незамеченным среди других, и тут же вскочил в воздух, сломав барьер летающей крепости с помощью шлема, чтобы она не смогла ничего предпринять. Дело даже было не в этом. «Ки! Убить предателя!» «Что мне делать? Стрелять внутрь?» Просто вторгшись внутрь, крепость уже не могла атаковать 2 самыми мощными атаками. Физическая атака и сотня глаз. Дело не в том, что сотня глаз не могла атаковать внутри барьера. Но это было больше потерей, нежели выигрышем. Стрельба лучами против подвижного 5 класса уничтожит летающую крепость прежде, чем она умрет. Ох. Наивно было полагать, что войти в летающую крепость было хорошей идеей. Потому что мистик была побежденной сильнейшими атаками. И Юльхан был не только существом, которое создает артефакты, но и существом, которое само могло сразиться с летающей крепостью. Самая большая ошибка высшего существа была в том, что оно использовало внезапную атаку на крепость, а не против него. После появления прошло меньше секунды, прежде чем высшее существо напало на крепость. В течение 1 секунды Юльхан использовал несколько раз призыв руин и пару раз прыжок, чтобы вернуться в крепость. Он достал 8-хвостовое драконье копье и нацелился на 5 класс, который начал уничтожать летающую крепость. «Уничтожить все, кроме земли!» В отличие от мистик, у которой была небольшая задержка в сознании после перерождения, это высшее существо было пронизано разрушительными мыслями и начало уничтожать летающую крепость. Оно не знало о сокрытии Юльхана. На этом схватка была окончена. Раньше Юльхан думал, что не сможет убить высшее существо, даже напав из сокрытия. Это было до того, как он создал инфернальное драконье тело. Юльхан сделал броню, пожертвовав самым огромным критерием для передвижения на 4 класс. Было естественно, что он получил тот же, или даже более высокий уровень, разрушительной мощи, если бы он взял 4 класс. Результат был выше его ожиданий. С призывом руин и броней у него было 70% увеличения физических боевых способностей и 130% к добавлению атакам атрибутом огнем. Титул «Неприкасаемый» увеличивал способности на 20% против высших существ. Бояться 5 класса? Не шутите так. Прямо сейчас у него была уверенность в победе над ними. Вечный огонь и вспышка были сосредоточены на кончике копья, а драконья кровь усиливала его. Все заняло 1 мгновение. Копье пронзило сердце. «Критический удар!» «Ух!» Юльхан вытащил копье из сердца. Умение копье невидимой траектории сделало 8 отверстий в нем, поэтому существо отказалось от попыток использовать его в роли перекачки крови. Это не значило, что битва закончилась. Для высшего существа сердце было всего лишь органом. Это не то, что управляло жизнью. «Я убью тебя!» «Это будет непросто!» Дело в том, что Юльхан прекрасно знал это. В отличие от мистик, которая выглядела женственно, у этого был ужасный вид. Половина человека и половина волка. Существо попыталось сделать шаг к нему. Как только монстр попытался идти вперед, нижняя часть тела отделилась от верхней, соскользнув назад, и упала. Полностью сожженное сечение показало, что именно сделал Юльхан. «Земля должна... ты...» Так не могло дальше продолжаться. Когда его тело разделилось, его голова тоже была разделена пополам. Юльхану удалось атаковать 10 раз, включая смесь косых ударов. Копье невидимой траектории сделало способность сокрытия Юльхана еще лучше. Максимальная эффективность неожиданных атак. Вы получили опыт. Умение копье невидимой траектории стало 93 уровнем. Навык бог смерти стало мастером. Время действия умения увеличено до 3 часов, а максимальное увеличение способностей становится 100%. Вы можете сплавить и развить умение, как только критерии будут достигнуты. Хорошо. Юльхан пробормотал голосом, будто убийство высшего существа для него теперь было нормой. Совсем немного осталось до 4 класса. Глава 209. Я тоже. К сожалению, он не смог обрести фрагмент души оборотня 5 класса. Коллекционер смертей на уровне мастер не значило, что он может обрести любой фрагмент души из монстра или человека, которых убьет. Юльхан не особо удивился. Зато останки были в гораздо лучшей форме, нежели тело мистик. «Воу, я немного отлил своей крови. Ядра на сердце закрывается!» «Кровь, которая регенерирует труп. Хозяин, ты действительно человек? Оно ведь не вернется к жизни и не нападет на нас вновь. Или что-то такое? Да?» Игнорируя слова Лиеры и мистик, Юльхан сосредоточился на восстановлении останков до идеального состояния. Просто собрав труп вместе и капая кровью, которая была наделена энергией отдыха, он активировал запредельную регенерацию. Несмотря на то, что его кровь помогала восстанавливаться, мана, оставшаяся в теле, среагировала на кровь и восстановила его до лучшего состояния. Увидев это, Юльхан счел это абсурдным. Какое умение восстановления нужно иметь, чтобы это сделать? Похоже, тот парень много думал об этом после смерти мистик. Было бы тяжело, если бы я не смог убить это внезапной атакой. Что собираешься с ним сделать? Зомби? Что-то типа того. Что? В самом деле? Я не могу сделать это в данный момент. Все потому, что у него не было волшебного камня 5 класса. Юльхан снова проверил состояние останков, прежде чем положить его в инвентарь. Независимо от того, насколько была активна мана, это был труп, поэтому он мог хранить его в инвентаре. Это начало. Мистик, возобнови работу после ремонта. Поняла. Я должен принять ванну, поскольку сильно вспотел. Примем ванну вместе? Как хочешь. Тем не менее, Юльхан все еще был в доспехах, когда вошел в гигантское ведро. Лиера надулась, но он делал вид, что не видит ее. Это был процесс, чтобы усилить синхронизацию с доспехами и купанием. Без недостатков. Фактически, он чувствовал себя еще лучше из-за резонанса. Ты и вправду? Что? Ничего. Пусть она сказала ничего, но все равно была неудовлетворена. Юльхан фыркнул и погрузился в свои мысли. Если первый 5 класс, появившийся на Земле, мистик, обладала множеством экспериментальных характеристик, то второй двигался так, чтобы предотвратить ситуацию, похожую на предыдущую. Улучшение сокрытия и выведение лучших продуктов один за другим, словно Юльхан использовался для экспериментов. Если этот парень все еще обладает возможностью создавать существо 5 класса, другими словами, сможет настроить землю по своему вкусу, тогда как будет выглядеть следующий? А потом? И после? И наконец... Выйдет ли он сам? Юльхан рассмеялся, подумав об этом. Он не остался бы пассивным, поскольку одиночки не получали большого количества стимула от других людей, то были очень чувствительны к этому. Этот парень сделал так, чтобы Юльхан был раздражен, устал, и он заставит его заплатить двойную цену. Проблемой было время. На данный момент у него не было уверенности в победе над этим парнем. И ему поскорее надо было получить 4 класс. Если этот парень будет согласен подождать, пока он не станет 4 классом. Он даже не знал, сколько надо вообще ждать. Сам Юльхан не имел проблем. Он привык жить один. Но теперь был не одинок. Проблема была в его родственниках. Он беспокоился об отце и матери, о друзьях, Кангмирая, которая отправилась в Ланпас, Наюна, которая украла его первый поцелуй, прежде чем сбежать. Но прежде всего, больше всего я беспокоюсь за Юмира. Не говоря о навыке правила, его чувства драконьего всадника говорили ему, что Юмир в безопасности. Пусть это и было так, но он не знал, чем Юмир занимался, поэтому беспокоился за него. За последние 2 года он рос быстрее, чем когда оказался в заброшенном мире с Кангмираем и Наюной. Он уже давно стал 4-м классом. Скорее всего, он был самым высоким уровнем среди его подчиненных. Даже если включить Флеймера. Несмотря на то, что остальные подчиненные тоже росли на абсурдной скорости. Определенно хорошо, что он развивается. Но быстрота роста значила, что он был в опасной обстановке. Путь, которым Юльхан шел, был таким же. Его жизнь постоянно висела на волоске и могла оборваться из-за ошибки в любую секунду. Юльхан был обеспокоен тем, что Юмир будет предприимчив, подражать его действиям, и что-то пойдет не так. Если бы Лиера знала, о чем он думает, но, скорее всего, она расскажет ему о своих проблемах. Ох. Ощущая горячую воду, которая омывала его тело под доспехами, Юльхан откинулся на кромку ведра и закрыл глаза. Лиера ворчала. Мистик кричала, передвигая летающую крепость, и он почувствовал резонанс Сорочи. Слышав все это, он подумал о Юмире. Скорее всего, он сильно вырос, когда стал 4-м классом. Поскольку он был еще молод, то не стал бы резко взрослым. Нет, Юльхан не хотел, чтобы он был взрослым. Он почувствовал разочарование. «Я скоро приду за тобой. Прошу, продержись до тех пор, даже если тебе необходимо сделать это в одиночку». «Ильхан, ты спишь?» «Я не сплю, поэтому не подходи ко мне». «Тс, жадина!» Хорошо, что он не одинок. Но она могла бы дать ему и больше времени, чтобы подумать об этом. Юльхан вздохнул и оттолкнул лицо Лиеры левой рукой. Он все еще был не уверен, стоит ли встречаться с парнем, который стоял за всем этим, или отправиться за Юмиром. Сначала ему нужно стать немного сильнее. Немного. Много. В разы сильнее. До такой степени, чтобы он смог расслабиться после того, как избавиться от всего, что ему не нравилось. И когда это будет? Как бы он ни старался, время течет. Жадный Юльхан пытался охватить все в 1 секунду. Между тем, Юмир воспитывал детей. «Сейчас! Фам! Ха! Ха!» Перед ним были 1000 детей, испытывающие огонь. Из ладоней, изо рта, из головы, из ног, из кулаков, из воздуха. Было множество способов. Тем не менее, все это было пламенем. Они были очень стильными, учитывая их возраст. «Нет, они все еще слишком слабы». Стандарты Юмира были очень высоки. Дети, которые впадали в уныние от его слов, жаловались. «Но мы не можем быть сильными, как герой. И если мы будем повышать уровни таким образом, то не сможем убить монстра за всю свою жизнь». «Мы не можем убить этого монстра, несмотря ни на что». Юмир хотел, чтобы дети стали поскорее сильнее, а те били все рекорды и бесконечно страдали. Независимо от того, что они говорили, их тела усеивались, когда они ели кровь и плоть демонов, получив потенциал вновь стать сильнее. По правде говоря, некоторым из детей удалось сделать пламя сильнее. «А, я сделал это!» «Получилось? Теперь вам необходимо бросить это пламя!» «Я не могу это сделать!» Юмир становился со временем строже. Дети пытались догнать его, следуя указаниям. И пусть были немного медленнее его ожиданий, все же росли. «Следующие дети, владеющие электричеством!» «Герой, зови нас рыцарями молнии!» «Нет, потому что это по-детски!» «Хим!» Скорее всего, на них влияла окружающая среда, так как после 2 лет еды демонов они могли использовать ману и магию молнии, ветра, льда, огня, вибрации и других атрибутов. Факт того, что они приобрели новые способности, которых у них не было, когда они были 2-м классом, означал, что они стали 3-м классом. Независимо от того, насколько было эффективно детское образование, некоторые люди уже должны были понять, что что-то странное происходит, когда увидели бы детей в возрасте от 3 до 6 лет на уровне 100. Но этих, некоторых людей, здесь не было. А Юмир и другие дети считали это нормальным. «Да-да, тогда рыцари молнии. Тьфу, ну почему это меня так смущает?» «Да, 2300 человек под вашим командованием. У вас больше всего участников, чем у других команд. Поэтому ваша первая задача – убить вибрационного монстра, атакуя молниями все сразу». «Это невозможно!» Юмир разделил детей по атрибутам. Затем, по индивидуальностям и характеристикам, чтобы более эффективно ими командовать. Какими бы слабыми они ни были, использование тысяч подобных атак на одну цель было бы разрушительным. Дети под руководством Юмира могли нанести серьезный урон демонам. Все потому, что Юмир, который являлся драконом, мастером маны, контролировал ее в них и усиливал. Юмир изначально обладал способностью контролировать чужую ману, но в конечном счете родился у одиночки Юльхана и смог найти собственный путь, чтобы стать сильнее, возглавляя детей. Он хотел, чтобы дети смогли убить одного из демонов, а они даже не могли себе представить ситуацию, при которой смогли бы сражаться без него. «Мы не знаем, когда ситуация изменится, поэтому вам нужно стать сильнее». «О, герой слишком жесток! Герой хуже монстров!» Самому молодому было 2 года и 2 месяца, но снаружи это был 10-летний ребенок. Словарный запас еще был маловат, и тем не менее, это было абсурдным, учитывая их возраст. Они превращались в армию сверхлюдей, как слово «новый тип». «Герой!» После того, как Юмир закончил проверять рост рыцарей молнии и раздал кровь и плоть молниеносного демона, прибыл разведчик. Это был ребенок, который владел магией ветра. Дети, которые могли владеть магией ветра, подобно Юмиру, могли получать учение напрямую от него. И обладали большей разрушительной силой и скоростью, чем другие. 4 монстра! 4? Это много. Прошло время, и произошли изменения в шаблонах действий демонов. До этого момента они не группировались, если Юмир и дети не перебегали с места на место. Но после того, как их многократно убивали, они воздержались от индивидуальных вылазок и начали действовать группой. «Это слишком! Не нужно ли нам убегать?» «С такой оравой это невозможно даже для героя». «Но...» «Их много, но это может быть прекрасной возможностью». Юмир ответил внезапно. Дети инстинктивно понимали, что означают его слова, и посмотрели на него. «Мы сражаемся!» «Герой, но...» «Мы сражаемся!» Юмир повторял. После того, как он стал 4-м классом, то стал похож на 15-летнего парня. И настолько красив, что любой бы повернулся на улице, пройдя мимо него. Армия детей была чем-то вроде фан-клуба Юмира. Поэтому они не могли отказаться, когда он искренне им улыбался. «Вы сможете это сделать? Я позволю вам убежать, если вам кажется, что вы примете тут свою смерть». «Герой, это означает, что вы заставляете нас сражаться, потому что уверены, что мы выживем, да?» «Ага». Юмир выкрикнул. Дети вздохнули, но ничего не смогли поделать с этим. Это были не игры, а борьба за выживание. И в этом сражении решение Юмира было верным. «Давайте минимизируем потери. Пусть выживут все, если это возможно». «Ребята, упакуйте инструменты!» В течение последних лет они не только питались плотью демонов. Среди детей у некоторых был потенциал кузнецов. И пусть им приходилось проходить через бесконечные ошибки с материалами высшего класса и переполненным количеством волшебных камней 4-го класса, они смогли сделать приличное снаряжение. Дети были оснащены необычной, но прочной, как ад, броней и оружием. Они выстроились в соответствии со своими ролями. За последние 2 года количество детей, выживших благодаря Юмиру, составило 9300 человек. Когда они собрались со скоростью, которая не была свойственна их возрасту, то даже начали излучать ауру. «Отлично! Тогда...» Командир армии Юмир повернулся к монстрам. На его кулаке были перчатки, которые сделал Юльхан. «Вперед!» Второй раз адская темница переживала очищение после того, как была очищена Юльханом несколько лет назад.